Проект озвучен при поддержке сайта Аудиокниги Клуб. Читает Белфаст. Приятного прослушивания. Император одиночной игры. Часть 6. Глава 54. Тест Мэй Юнга. Часть 1. Вы получили уровень. Даже после оповещения о получении уровня, Хуррикан не остановился. Он перемещался по всему полю битвы между скелетами и обезьянными мечниками, кромсая последних. Полуторный меч Хуррикана изящно и тяжело рубил врагов, оставляя глубокие раны, время от времени с легкостью отделяя от обезьян отдельные конечности. Ки! После каждого взмаха Хуррикана обезьяны визжали в агонии. Наконец, после убийства всех 12 обезьян, Хуррикан остановился и проверил свое оповещение. Хуррикан без особого энтузиазма посмотрел в свое окно характеристик. Правда, ему это было без надобности. Он довольно часто его проверял, так что он прекрасно знал значение своих характеристик. Он просто решил удостовериться в получении 60 уровня. После этого он освежевал лежащих на земле обезьян. Казалось, Хуррикан был больше заинтересован в получении дропа, нежели в повышении уровня. После освежевания их трупы начали таять. В скором времени от них остались лишь кости да кожа. Хуррикан все тщательно исследовал. «Черт тебя побери!» Выкрикнул в гневе Хуррикан и со злостью пнул обезьяний череп, лежащий неподалеку. Череп обезьяны полетел прямо в рядом стоящего скелета воина. Фшух! Скелет воин молниеносно избежал летящего черепа, после чего уставился на Хуррикана, будто спрашивая. «Ну как, я справился, да?» В конце концов, Хуррикан часто устраивал им неожиданные нападения ради их тренировки. Однако Хуррикану было не до этого. В конце концов, он не выдержал. «Ну почему он до сих пор не выпал? Я покромсал уже больше 1000! Почему? Что я сделал не так? Скажи мне, Тоботсофт, что здесь происходит?» Ради быстрого достижения 60 уровня, Хуррикан отказался от убийства обезьяньих мечников. Однако он не смог избавиться от знойного чувства незаконченности. В конечном итоге, достигнув 59 уровня и 80% опыта, он вернулся назад, решив здесь добить оставшиеся 20%. «Буду убивать их, пока не достигну 60 уровня». Уже не имело значения, выпадет драгоценный камень с обезьяны или нет. У него уже было превосходное оружие для 60 уровня. Однако щемящее в сердце чувство не могло оставить его в покое. Однако... «Это наверняка какая-то ошибка. Прокляни, боже, эту игру!» Результат не оправдал его ожиданий. «Нррр». По лесу звучали звуки скрежетания зубов Хуррикана. Хотя Хуррикан испытывал множество неудач полководца, иногда бывал на грани срыва, но подобное происходило с ним впервые. «Хм». Но он ничего не мог с этим поделать. Он не мог пойти и поинтересоваться у Тоботсофт, почему не выпадает нужный ему дроп. Его неправильно поймут. Ведь откуда он может знать такую информацию? Он мог лишь проглотить все это. Фу. Фу. Хуррикан отдышался, дабы успокоить свой гнев. На том, что реально заставило Хуррикана остыть, это... Скелеты-воины внезапно повернули свои головы. По их реакции Хуррикан все понял и насторожился. Засада? Хуррикан заметил несущуюся на всех парах бронированного игрока. Увидев Хуррикана, игрок замер. «Всем остановиться!» После чего снова прокричал. «Игрок! Это игрок, не монстр!» Слова предназначались его товарищам, бежавшим позади него. Обернувшись, он снова посмотрел на Хуррикана. «Простите, я принял вас за монстра!» Казалось, он признал призванных Хурриканом скелетов за монстров. Что касается Хуррикана, то он не был этому удивлен. «Все в порядке». Услышав Хуррикана, игрок кивнул. Между этим товарищи этого игрока тоже показались. Два мага, два священника и еще один мечник. Это была группа из 6 парней. По ним было видно, что они очень интересовались Хурриканом и его скелетами. «Может ли быть, что это он?» «Как вы, маска Хурикан?» «Да, кажется, это он». Среди них двое, кажется, знали, кем был Хурикан. «Ходил слушок, что он находится в горной цепи Булкас. И похоже, это правда. Видео сражений просто поразительны. Кто это? Он настолько известен?» Конечно, остальные ничего не знали о нем. «Он довольно известен на YouTube. Посмотрите как-нибудь, вы поразитесь». «Серьезно? Почему я не слышал о нем прежде?» «О чем ты? Ты ведь на YouTube только намашивающих кулаками девочек пялишься». Казалось, они смотрели на обезьяну в цирке. Хуррикана же это не беспокоило. Начиная зарабатывать в YouTube, он понимал о таких последствиях. Он был даже рад, что они не проявляли к нему излишней агрессии. В полководце в большинстве случаев, если тебе и уделяли внимание, то оно было враждебным. Один из мечников подошел к своим шумным товарищам. «Хватит, давайте поторопимся». После чего он обернулся к Уракану и манерно произнес: «Извините за беспокойство. Я желаю вам удачного дропа». «Пошу!» Хуракан едва не вышел из себя, хотя игрок пожелал это лишь с добрыми намерениями. Но он не мог не разозлиться. Кажется, обезьяньи мечники сильно пошатнули его выдержку. Однако он сохранял рациональность ума, чтобы не вымещаться на первом встречном игроке, тем более ничего ему не сделавшему. Хуракан открыл рот и медленно произнес: «Да, и вам всего хорошего». После прощания обе стороны, без всяких проблем, пошли своими путями. В конце концов, для этого не было причин. Лишь редкие игроки вымещали свою злость на других. В полководце у всех и без этого было полно дел. Хуракан чувствовал, что прошло уже прилично времени. Прошло уже 27 дней. Нет ничего удивительного во встрече с другими игроками. Чтобы достичь с 50 до 60 уровня, у Хуракана ушло 27 дней. Не уверенно, но он все же полагал, что это может быть новым рекордом. На данный момент он знал, что сейчас лучшее время – это 30 дней. И это рекорды топов, находящихся сейчас в топе лучших. И Хуракан достиг этого на 3 дня быстрее. Скорость роста Хуракана на данный момент не уступала игроку самому первому. Это также значит, что с первого момента вступления в горную цепь Булкас прошел уже месяц. Хотя горная цепь Булкас была охотничьим угодьем, но месяц тому назад они почти ничего не знали. Лишь сейчас стали распространяться слухи, что горная цепь Булкас была медом намазана. Помимо обычных обывателей, даже известные гильдии начали устраивать здесь охоту. Сейчас не время, чтобы горевать из-за этих обезьянок. Спустя какое-то время сюда придет еще больше игроков, а это значит об увеличении конкурентов. Нужно спешить. Позаботиться о вещах первостепенной важности – это основа быстрого старта. Друг рейнджеров Булкаса, чистильщик горной цепи Булкас. По минимальным требованиям для задания я уже прошел. Нынешние цели Хуракана здесь также преследовали и остальные. Этого ведь достаточно, чтобы получить от Майонга задание по аморальному принцу. Аморальный принц. Он был покровителем оскверненного графа. Также он пытается узурпировать трон при помощи сил скверны. Он является ключевой фигурой во второй сюжетной линии полководца. И капитан рейнджеров Майонг знал его. Следовательно, именно здесь начиналась вторая сюжетная линия. На данный момент Майонг заметил некоторые изменения в горной цепи Булкас. Он начал подозревать аморального принца, но пока никому об этом не сообщил. Информацию о том, что принц пытается захватить трон при помощи силы скверны, звучала слишком абсурдно, чтобы распространять ее посторонним. Именно поэтому, чтобы получить это задание, требовалось закончить несколько заданий рейнджеров и иметь по крайней мере два титула, связанных с ними. Что касается Хуракана, завершив 22 задания, он стал другом рейнджеров Булкас, а убив более 1000 монстров, он получил титул «Чистильщик горной цепи Булкас». Ему осталось лишь посетить Майонга, ведь отношение к нему теперь отличалось коренным образом. Потом, чтобы проверить Хуракана, Майонг прикажет ему убить воина-медведя, который был признан хозяином горной цепи Булкас. После выполнения этого теста, Хуракан официально станет частью сюжетной линии аморального принца. «Отлично! После всех моих приготовлений я могу начать!» Все решив, Хуракан внезапно обернулся. И быстро. И еще раз пнул череп обезьяны, лежащей на земле. Пусть уже все решено, но гнев все-таки требовал выхода. «Ваш запрос был рассмотрен». Прочитав сообщение, Анжин проверил счет своего персонажа в полководце, Хуракана. Цифры 13598. Страшились на толстых очках Анжиюна. «Я заработал достаточно для одного месяца. 13 тысяч золотых. Это приличная сумма. В реальной валюте это 13 миллионов вон. Это были деньги с месячной охоты, награды от заданий и доходы с YouTube. Также сюда входили деньги от продажи использованной экипировки. В чистом виде за этот месяц он заработал порядка 10 миллионов вон. И это было очень впечатляюще. Начиная с того, что вначале он брал деньги в частных займах, и заканчивая тем, что за месяц он заработал около 10 миллионов вон. Этого было бы достаточно, чтобы с гордостью заявить своей семье, сказав им: «Я просто сутки напролет играю в игры». И он не получил критики в свой адрес. Кто посмеет критиковать его, учитывая, сколько он на этом зарабатывает? Однако даже в таком случае, Анжин в большинстве своих дней проводил голодая. «Исключая минимальные расходы на проживание, это все, что у меня есть. Хм. Он сейчас экономил даже на 100 воннах, если мог. Значит, всего этого все еще недостаточно. На данный момент у его персонажа Хуракана было множество дыр, которые не покрываются, несмотря на все его вложения. Учитывая его снаряжение, лучшего и пожелать было нельзя. Ожерелье и кольцо преследователя Скверны были просто великолепны до той степени, что даже по достижению 100 уровня они все еще будут актуальны. Комплект костяной змеи и меч орка Хиро также будут использованы до 70 уровня. Проблема в его навыках. Требующиеся мне навыки. Его древо навыков было превосходным. Он получал свободный навык каждые 10 уровней. И даже получил редкие навыки, вроде познания скелета и шлема безумия. Однако, учитывая его ответвление проклятий и модификации тела, являющиеся основными направлениями в его древе навыков, то в них не наблюдалось движения. В ветви проклятий у него были лишь метка демона и проклятие замедления, а из древа модификации тела – пошив кожи, и все. Не то чтобы он не хотел, он просто не мог. Почему? Слишком дорого. К счастью, Ан Джиюн знал, что ему сейчас нужно. «Я обязательно должен изучить дух разъедания». Навык более высокого ранга, нежели метка демона. Дух разъедания. Он понижает защиту цели, разъедая ее броню. Это один из основных навыков проклинателей. Текущая рыночная цена на книгу навыка – 1000 золотых. Значит, мне также требуется приобрести слепоту. Навык выше по рангу духа разъедания – слепота. Как видно из названия, оно ослепляет цель. Тоже одно из основных навыков проклинателей. Также очень полезно для ПК. Так, начиная с этого момента, у Хуракана появится множество врагов, то этот навык ему будет просто необходим. Стоит тоже 1000 золотых. С модификацией тела выбор невелик. Прежде чем изучить остальные навыки, требуется модификация сильной ноги. Начальный навык ветви модификации тела. Модификация сильной ноги. Пассивный навык, увеличивающий скорость передвижения и силу прыжка. Оно добавляло маневренности и подвижности магам, что увеличивало их живучесть из-за отсутствия силы. Стоит 1500 золотых. Будет замечательно, если в довершении всего я смогу приобрести искусственное сердце. Навык модификации тела редкого ранга. Искусственное сердце. Пассивный навык, повышающий выносливость, также стоил 1500 золотых. Причина высокой цены модификации сильной ноги и искусственного сердца заключалась в повышении выживаемости черных магов. Эти навыки были востребованы среди всех черных магов в целом. Спрос большой, но предложение невелико, оттого и высокая цена. Именно эти книги навыков на данный момент требовались Хуракану. В целом, эти 4 навыка обойдутся Ан Джиюну в 5000 золотых. Задумываясь об этих цифрах, Ан Джиюн сделал кислую мину. «Я понимаю, что полководец – огромный денежный пузырь, но 5 миллионов вон за каких-то 4 навыка – это слишком. Слишком дорого». «Без сомнений, эта игра ненормальна. Я имею в виду, я уже должен был это знать. Ведь некоторые закладывают свое имущество, чтобы влить эти деньги в игру». Ан Джиюн, кажется, только сейчас начал осознавать, насколько же дорогостоящей была эта игра. Хм. Конечно, он не стал беспокоиться по этому поводу. Он точно знал, что ему делать. Для его будущего роста они были необходимы. В колебаниях не было смысла. Сейчас на уме Ан Джиюна был лишь вопрос. Что сделать с остальной частью средств? «После приобретения книг навыков у меня остается 8000 золотых. После покупки потребительских предметов, что делать дальше?» Максимально эффективное использование оставшихся средств. Сейчас Ан Джиюн раздумывал именно над этим. Вскоре. Урчание. Желудок Ан Джиюна не выдержал голодовки и заурчал. «Уже время кушать!» Быстро же время пролетело. Ан Джиюн встал с места. «Давай посмотрим, почему бы не приготовить хотя бы яичницу? А если приготовить с ней ветчину?» «Хм, нет, ветчина слишком большая роскошь. Пожалуй, обойдусь без нее». Даже при том, что он тратил миллионы на своего персонажа в игре, когда дело доходило до его желудка, он продолжал оставаться скрягой. Глава 55. Тест Майюнга. Часть 2. Задания основной сюжетной линии полководца были похожи на стартовые площадки. Первый начавший запускал цепную реакцию, и сократить разрыв между первыми и остальными невероятно трудно. Поэтому самым важным в успешном выполнении основной сюжетной линии является быстрый старт. Если начать слишком поздно, то твой прогресс замедлится. Было очевидно, что чем позже начинаешь, тем меньше у тебя шансов прийти первым. «Хуракан! Я благодарю вас за привнесший мир и стабильность в это место. Именно поэтому я вверяю вам эту миссию». И первый шаг Хуракана был великолепным. «С того момента, как я пришел и стал рейнджером горной цепи Булкас, я истребил бесчисленное количество монстров, дабы завершить доверенную мне миссию. И вот с недавних пор количество монстров, владевших оружием, стали увеличиваться». Майонг. Его ухоженная бородка вместе с его габаритами сильно напоминали Хуракану Санта-Клауса. Не знаю, о чем думает Хуракан, Майонг продолжил говорить серьезным лицом. «Если у монстров вдруг не объявились таланты кузнецов по созданию оружия, то им их поставляет кто-то со стороны. Изучая причину всего этого, мы обнаружили странное место. Я хочу, чтобы ты исследовал его». «Я не понимаю, разве рейнджеры Булкаса не лучше подходят для этого задания, нежели я?» «Для этого есть причины. Конечно, я не хочу принуждать вас. Вы друг рейнджеров Булкас, а не мой подчиненный. Поэтому выбор за вами». Выслушав задание Майюнга, Хуракан не сказал ему «нет». «Я всегда уважал рейнджеров Булкаса и благодарен вам за ваше старание защитить этот мир. Если вы доверяете мне это задание, то я, несомненно, выполню его». «Задание, тест Майюнга, начинается». «Я наконец-то здесь!» Хуракан вопил восхищением. Про себя, конечно. У него не было намерений повторять ту же ошибку, что и Сахимри. Майюнг достал что-то из рукава и передал Хуракану. Приняв ее, Хуракан начал внимательно ее исследовать. «Это карта». Полученный предмет был картой горной цепи Булкас, вырезанной на куске кожи. «О, да!» Для Хуракана это было ничем иным, как карта сокровищ. «Тест Майюнга. Ранг. Уникальный. Необходимый уровень. Отсутствует. Описание. Капитан рейнджеров Булкаса, Майюнг, предложил вам это задание. Задание это является тестом на ваши способности. Награда. Предмет из коллекции Майюнга. Задание уникального ранга». «Это на 100% стоящая вещь!» Вне всяких сомнений, это задание основной сюжетной линии. Только увидев его ранг, Хуракан кивнул. Он был почти уверен, что это задание является отправной точкой в сюжетной линии. Но увидев его ранг, его 99% уверенности превратились в 100%. Затем глаза Хуракана естественно упали на слово «коллекция». «Коллекция? Что же это может быть?» Относительно задания морального принца, то Хуракан знал о них почти все. Но даже так нельзя было точно знать каждую деталь всей сложности линии. Даже зная он каждое хорошее вознаграждение, у него просто не хватило бы мощностей в голове, чтобы запомнить их все. Конечно, он понимал, что награда будет не маленькой. К примеру, было точно невозможно для задания уникального ранга выдать награду в 100 золотых. «Если это будет уникальная хроника, то я сразу же полечу в Японию и куплю себе немного говядины вагю. Помяните мои слова». Уникальная хроника стоила выше его запросов. Но не важно, что это будет, Хуракан все равно вряд ли будет разочарован. «Даже не учитывая награду, просто убийство воина-медведя подарит мне как минимум 1000 золотых». Воин-медведь. Пусть этого не было в описании задания, но Хуракан прекрасно знал, что его там ждет. Он был 80 уровня. Высотой он был в 4 метра, относительно небольшой вопреки ожиданиям. Ходил он на двух задних лапах вместо 4. Был он оборудован мечом, и даже броней и шлемом, не говоря уже о щите на другой его руке. Также он владел специальностями мечника, такими как рывок и клич. «Так, давайте поглядим. С него выпадает как минимум 2 снаряжения из комплекта воина-медведя». Цена награды прекрасно показывала, насколько же трудно с ним иметь дело. С рейд-босса выпадало гораздо больше предметов, нежели с обычных монстров. Самыми дорогими с него был комплект воина-медведя. Редкий набор 70 уровня. Его эффекты были довольно хороши. К тому же с его трупа выпадали драгоценные материалы для создания как минимум 1 редкого снаряжения. Если повезет, то можно хватить даже на 3. «Я, конечно, понимаю, что это вряд ли произойдет. Но если с ним произойдет та же беда, что и с тупорылыми обезьянами, то я подам иск на Тобутсофт». Его кости, кожа и фрагменты оружия тоже шли на создание обычного снаряжения 70 уровня. Стоили они немного. Обычное снаряжение 70 уровня стоит около 100 золотых. Хотя, являясь монстром среднего размера, с него не выпадало много крафтовых монет. Но их все равно хватило бы на создание 10 предметов. Ну, конечно же, реальной наградой было рейд-видео. Гайда по охоте на воина-медведя еще не было. Воин-медведь не был рейд-боссом, на которого можно было просто случайно наткнуться. Чтобы с ним встретиться, требовалось выполнить множество заданий рейнджеров Булкаса. Первые видео любых рейд-боссов, даже без известного имени, всегда гарантировали тебе как минимум 1 миллион просмотров. Для Хуракана, уже ставшим достаточно известным, это видео станет новым хитом. Поэтому, убивая воина-медведя, Хуракану не на что было жаловаться. Пока он способен одолеть его, о деньгах не стоило беспокоиться. Наоборот, если он не сможет его одолеть, то это сильно подорвет Хуракана. «Пока я не допускаю ошибок, шанс поражения сводится к минимуму». Хуракан сделал горькую улыбку. «Хотя, даже так я не совсем уверен, как все пройдет». Выйдя из деревни рейнджеров, Хуракан заметил кое-кого. «Как же мне везет». По его следу шли гиены. Нет, они не преследовали его изначально. Они напали на его след уже после того, как он вышел из деревни. Замечая Хуракана, они стали украдкой следить за ним. «Я не ношу сейчас свои хаховые маски, и все-таки они продолжают следовать за мной. Не похоже, что они знают, кто я такой». Вариант с тем, что его узнали, отпадает. Помимо хаховой маски, на Хуракане сейчас не было даже комплекта костяной змеи. Он был одет в одежду заурядного мага. Это была маскировка. То, что хаховая маска Хуракан сейчас находится в горной цепи Булкас, было фактом. Подтверждение которому можно было найти, просто загуглив слова «Хуракан» и «Булкас». В конце концов, именно Хуракан загрузил видео про обезьяньих мечников в горной цепи Булкас. Хуракан прекрасно понимал все это. И без должной необходимости он не станет обходиться без маскировки. Пусть его преследуют, представляя, что он слабак, нежели зная, что он хаховая маска Хуракан. В любом случае, то, что они его преследователи, значит, что они заприметили его одиночное восхождение по горной цепи Булкас. Хуракану не впервой сталкиваться с подобным. Как же поступим? В любой другой ситуации Хуракан бы уже сделал свой шаг, только заметив их. Однако сейчас он был на важном задании. Обстоятельства разительно отличаются от обыденности. Здесь нужно действовать немного по-другому. Я все равно должен позаботиться о них. У него не было желания идти к местонахождению воина-медведя, с хвостом позади. Хуракан повернулся и начал идти в другом направлении. Он начал идти так, чтобы его преследователям было труднее его увидеть или преследовать. Также он специально проходил близ монстров, чтобы те приветствовали их. Поэтому его преследователи перестали действовать скрытно и начали напрямую следовать за ним. После того, как они показались, Хуракан остановился, и они вместе с ним. «Я не думаю, что мы уже встречались. Вам что-то нужно?» Хуракан заговорил первым, однако ответа за ним не последовало. Все трое, уставившись на него, сохраняли молчание. Хуракан же тем временем тщательно их рассмотрел. «Три мечника. Обычное снаряжение и стандартное оружие. Ничего особенного». Закончив свою оценку, он снова повторил. «Если мы направляемся в одно и то же место, то вы, парни, можете идти первыми. Ни к чему вам идти за мной сзади, вызывая излишнее подозрение». Они все равно не ответили Хуракану. Они просто спокойно говорили между собой. «Что нам делать?» «Что ответить?» Из-за тихого окружения Хуракан мог прекрасно их слышать, отчего он не мог не улыбнуться. «Да они полные профаны». После чего Хуракан сделал свой шаг. «Уверен, полководец заполнен всяким мусором. Почему бы им не распоряжаться своими деньгами получше? Почему бы не пожертвовать эти деньги в благотворительные фонды или еще куда-нибудь? А если у них так много денег, то почему бы им не использовать их хотя бы на подтирание своих грязных задниц?» Казалось, он говорил сам с собой, но слова, произнесенные им, звучали громко и ясно. Это была провокация. А их реакция... «Что? Что ты сказал?» «Мы просто решили подождать и посмотреть, но ты сам напросился!» «Ха! Похоже, ты не знаешь, кто мы такие! Я вырву тебе твой грязный язык!» Была именно той, которой хотел Хуракан. «Ха! Прошло немало времени с последней подобной реакции». Увидев их ответ, Хуракан сразу же понял одно. Они не состояли ни в одной гильдии и не входили в группы, по крайней мере известные. Даже топ-30 гильдий не гнушились пока. Но даже они не стали бы убивать, ничего не зная о своей цели. И в этом плане они были хороши. Они знали, как справляться с подобными ситуациями. Они либо бежали, либо договаривались, либо немедленно убили бы. В любом случае, их реакции и действия были молниеносными. Но всего лишь одной вещи он бы точно не стал бы делать. Легко идти на провокацию, и тем более говорить что-то вроде «Да ты знаешь, кто мой папочка?» Если это пресекут, их быстро вышвырнут из гильдии. Максимум, они из посредственной гильдии. Но если уж они добрались сюда, то невероятно неполный мусор. По крайней мере, у них имеется приличный стаж. Хуракану не о чем было больше размышлять. За ними не стояли большие шишки, а все остальное его не волновало. Особенно учитывая, что они полные идиоты, так легко идущие на провокацию. «Я не знаю, кто вы такие, но даже учитывая нашу ситуацию, 3-1, вы должны знать, проигравшей стороной являетесь именно вы. Ах, позвольте спросить еще кое-что. Вы ведь не забыли надеть подгузники перед входом в игру, да?» «Что? Что я говорю? Что под конец я заставлю вас стараться от страха, поэтому вам бы получше приготовиться при выходе из системы». Ему нужно было надавить еще чуть-чуть. «Я не переигрываю». После очевидной провокации Хуракана, он начал играться с часами. Он был готов быстро изменить свою экипировку. Вообще-то, слова про подгузники были перебором. Они ведь не настолько тупы, чтобы повестись на нечто подобное. Конечно же, Хуракан был приятно удивлен. «Ах, ну ёбок! Давайте просто прирежем его! Мы еще не знаем, что он припрятал в рукаве! Да кого это волнует? Похоже, он избегал нас какое-то время, так что давай просто убьем его!» После некоторых шепталок, они все-таки сделали шаг и представились. «Ублюдок, ты должен покаяться перед представителями гильдии Аполлона!» Гильдия Аполлона. В момент, когда он услышал их слова, Хуракан молниеносно устремился в их сторону. «Активировать слот!» Только какое-то время спустя, Хуракан начал что-то вспоминать о гильдии Аполлона. Глава 56. Тест Маюнга. Часть 3. Устремившись на врага, тело Хуракана начало обволакивать черная жидкость. Но казалось, не справляясь со скоростью Хуракана, она начала постепенно отступать. Полностью исчезнув, на теле Хуракана уже была костяная броня. Вынув что-то, Хуракан бросил это на землю, после чего обнажил свой меч из ножен на левом бедре. С металлическим звоном, показывая полуторный меч Хуракана, этот с виду неброский меч, Хуракан держал обеими руками. Левый. Нападая на группу, Хуракан выбрал целью левого игрока из трех. Его звали Ван Дзян. Конечно же, Хуракан не запоминал его имени. Самым важным для Хуракана было промежутком между его броней и шлемом. Размахнувшись словно бейсболист, Хуракан нанес горизонтальный удар. Шух! Его меч прорезал воздух. Удар! И с грубым звуком прорезал прямо через щель. Удары Хуракана по едва заметным открытым местам в броне были сродни искусству, нежели техники боя, были гладкими и изящными. Ух! Конечно, для второй стороны, этот удар был словно надвигающийся цунами. Попав под удар, у него не было возможности даже вздохнуть. Хуракан на этом не остановился. Он напирал, словно бульдозер. А? Ха? Два оставшихся игрока внезапно обнаружили, что их товарищ пропал. Они не способны были отреагировать на его атаку, поэтому просто наблюдали, как Хуракан совершил выпад по их товарищу. Пока они ошеломленно стояли, 4 ядра скелета, которые Хуракан бросил, начали разрастаться. И быстро превратили в 4 внушительных силуэта. Высотой по 2 метра черные широкоплечие скелеты воины, массивные клыки, выпирающие из этих нижних челюстей, ясно показывали, что они были созданы на основе черных орков. Одновременно со своим появлением они пришли в действие. Они молниеносно устремились к двум игрокам, ошарашенно смотрящим на Хуракана. Что? А? В момент, когда они услышали тяжелые звуки их приближения, было уже поздно. Картинка несущихся на них 4 крупных скелетов воинов полностью застала их врасплох, не дав им адекватно среагировать. Удар! В голову. Удар! В живот. Лязг. Их тела дрожали после получения одновременных ударов по голове и животу. Но град ударов на этом не остановился. Блять, эй! Я знаю! Хотя они размахивали мечами и пытались восстановить баланс в попытках контратаковать, но на деле их пляски не давали никакого результата. Скелеты воины были слишком хороши, чтобы попасть под их такие смешные удары. После каждого уклонения они контратаковали. После глухого крика один из них свалился. Участь его была печальна, ибо скелеты воины рубили его, словно пошли по дровам. «Ты в порядке?» Хотя оставшийся союзник крикнул в попытках что-то узнать, но его положение не сильно отличалось. Между тем, Хуракан вызвал голема. Ту-ту-ду. Голем взвалился над землей, словно стена, разделяющая поле сражения надвое. «Ебать!» получивший удар от Куракана, пришел в себя, и брань была первым, что вышло из его уст. Однако в следующее же мгновение его глаза встретились с наконечником меча. Удар! Ох! Меч Куракана с точностью вонзился в разрез в шлеме и лишил того зрения. Что? Для второй стороны это было как выключение света, а Куракан тем временем с удара положил Ван Цзяна на землю. Ух! Куракан прижал его грудь ногой и, вытащив меч, еще раз нанес ему удар. Удар! Удар! Звучали душепробирающие звуки меча. Хотя Ван Цзян сопротивлялся, но из-за подавляющей силы Куракана ему так и не удалось сбросить с себя его ногу. Блять, да ты хоть знаешь, кто мы такие? Тебе так просто это с рук не зайдет! Все, что он мог, это чесать языком. Куракана не беспокоили его ребяческие угрозы. Он просто продолжал наносить удар за ударом. «Стой! Остановись!» выкрикнул Ван Цзян. И то просто потому, что не видел всего происходящего с ним. Если увидел бы, то несомненно намочил бы в штаны. Не зря говорят, меньше знаешь, крепче мочевой пузырь. «Я из гильдии Аполлона!» Это был первый раз, когда Куракан остановил свой меч под его ребяческими воплями. «Гильдия Аполлона?» «Да, правильно, ты уёбок! Мы будем убивать тебя до тех пор, пока ты к чертям собачьим не бросишь играть!» Куракан не мог не ухмыльнуться на его слова и снова продолжил орудовать мечом. «Ты ублюдок! Я сказал тебе остановись!» Ван Цзян выкрикнул еще раз, однако в этот раз Куракан был глух к нему. Куракан начал вспоминать. «Как там это называлось? Карма, да?» В голове Куракана появился образ пухлого, узкоглазого парня. Никогда бы не подумал, что пересекусь с ними снова. Образ человека, пришедшему на ум Куракану, был никто иной, как гильдмастер гильдии Аполлона, Аполлон. Он был сынком богатого китайского магната, отчего всю свою жизнь он проводил в роскоши, поэтому его огромное влияние в полководце на создание гильдии неудивительны. Он и здесь стремился жить к роскоши, оттого и создал Аполлон. Хотя она не могла сравниться с топ-30 гильдиями, но она все равно являлась сильнее и влиятельнее большинства остальных гильдий. Их стиль ведения дел был грязным. Они давили на низкоуровневых игроков своим числом, снаряжением или уровнем. ПК, кражи монстров, пусть не постоянно, но если знали, что могут выйти сухими из воды, то обязательно это делали. Они относились к тем, кто давил на слабого, и раболепствовал перед сильными. Он был забавным парнем. Однажды гильдия Аполлона и Куракан пересеклись на одном рейд-боссе. Куракан и гильдия Хохломаска долгое время дожидались своей очереди на рейд-босса. И дойдя до своей очереди, вдруг вмешался Аполлон, заявив, что сейчас наступила их очередь. Для Хаховой Маски ситуация была просто абсурдна. Но гильдмастер Аполлона заявил, что хочет дуэли представителей из каждой гильдии. Его план состоял в том, чтобы выиграть у них дуэль и требовать их места на рейд-босса. Конечно же, Куракан мановением руки разрушил все их ожидания. Сразу же начав сражение, Куракан отрезал Аполлону запястье. Гильдия Аполлона не могла смириться с подобным поражением и пошла против Хохломаски. 30 против 18. Хотя Хохломаска была в меньшинстве, но они смогли одолеть их благодаря Куракану, убившему 10 игроков Аполлона. Но на этом Аполлон не сдался. Он решил отомстить, наняв наемников. Куракан и их уничтожил. Но однажды Куракана выследили, когда он был один, и группой напали. Куракан и тогда смог их одолеть. В конце концов, Хохломаска заявила о нападающих по ведению гильдии Аполлона, после чего те принесли свои официальные извинения. «Я помню, тогда я с Ким Дэнг Цу поужинал на 200 тысяч вон, запивая вином Рокшильда. И фуагра была просто великолепной». Куракан думал, что это было окончательной точкой в их отношениях. Но вот однажды он снова столкнулся с ними. Когда те забавлялись над слабыми игроками, он снова вынес их. Это было последним разом, когда Куракан слышал об Аполлонах. Впоследствии Хохломаска сильно разрослась и вышла на новый уровень, и гильдии, подобно Аполлонам, был уже ей неинтересен. Если подумать, то суммы денег от проданных снаряжений, которые я забрал у Аполлонов, были... В любом случае, Хохломаска неплохо подзаработала на Аполлонах, что помогло им в продвижении. Аполлоны всегда были при деньгах и были увешаны самыми дорогостоящими снаряжениями, поэтому каждый раз, когда Куракан убивал их, он зарабатывал как минимум по 10 тысяч золотых. Куракан по достоинству использовал их снаряжение, после чего продавал. Для Куракана Аполлон был подобен ангелу-хранителю, возможно, даже архангелу. «Ты, ублюдок!» На этом воспоминания Хуракана закончились. «Мы будем гнать тебя до края земли! Однажды ты пожалеешь, что когда-то начал играть в эту игру!» Ван Дян продолжал проклинать его после каждого слова. Посмотревший на него Хуракан был немного удивлен. Он все еще не вышел из системы? Какой упертый. Большинство людей в таком положении сразу бы вышли из игры. Мало кто захотел бы бессильно валяться и наблюдать за приближением своей неминуемой гибели. Однако Ван Дзян продолжал бесконечно хлопать губами. Он все равно умрет от пары тычек. Хуракан приблизительно знал его количество жизней, около 10%. Он все равно умрет, рано или поздно. «Эй!» Хуракан остановился. «Ты сказал, что ты из гильдии Аполлона, так?» «Хе, ты связался не с теми ребятами!» «Ваш гильдмастер Аполлон, так?» «Если ты не являешься частью топ-30 гильдий, то тебе лучше создавать нового персонажа!» Услышав это, Хуракан усмехнулся и убрал ногу с его груди. Получив свободу, Ван Дзян начал чувствовать свое тело, а Хуракан тем временем взмахнул мечом по нижней части Ван Дзяна. «Ха-а!» Ван Дзян, готовый встать, чтобы дать последний бой, неожиданно замер. «Ты что ты хочешь сделать?» Чах. Хуракан ударил прямо в промежность. Броня, защищающая эту область, была хороша. Пусть на ней осталось пару вмятин, но в целом Ван Дзян не должен был понести существенного урона. Однако это была самая ужасная и самая страшная атака, полученная Ван Дзянем за все время. Закончив с Ван Дзянем, Хуракан обернулся в сторону, где его приветствовали 4 воина-скелета. Смотря на них, Хуракан улыбнулся. «Мои милые деточки!» Хуракан был более чем удовлетворен их работой. «Эти парни оказались слабее, чем я думал. Они, вероятно, где-то на середине 60-х уровней. Конечно, столь хороший результат был достигнут не только благодаря скелетам-воинам. Эти 3 парни из гильдии Аполлона тоже были слабы. Все их снаряжение было обычным, лишь грудь и оружие являлись редкими. В отличие от Хуракана, у которого одно лишь оружие было невероятно хорошим – меч Орка Хиро. В полководце игроки тоже относились к типу животных. Польза в ПВП-боях тоже сильно повлияла на его популярность, так как выбор меча Орка Хиро влиял и на скелетов воинов, то результат был вполне ожидаем. Не говоря уже о том, что у них не было магов или священников. Отчего защитить их благословениями или заклинаниями было некому. Будь с ними хотя бы один священник, и убить их было бы уже труднее. Другими словами, учитывая их снаряжение, уровни или навыки, вероятность их пребывания здесь в одиночку нулевая. Остальные тоже должны быть где-то здесь. Они, видимо, были просто разведчиками. Горная цепь Булкас должна быть хорошим охотничьим угодьем для гильдии Аполлона. Гильдия Аполлона, вероятнее всего, тоже сейчас в горной цепи Булкас. Так как горная цепь Булкас была хорошим охотничьим угодьем, то не будет ничего удивительного, если сюда явится вся их гильдия. Ну, после убийства воина-медведя, все будет в порядке. Так что, видимых проблем быть не должно. Но излишняя осторожность тоже никогда не помешает. Будет неприятно столкнуться с ними снова. Хотя Хуракан не боялся гильдии Аполлона, но идти на них в открытую было бы глупо. Тем более были вещи поважнее. Хуракан обернулся. Пришло время выдвигаться по своим изначальным целям. Хуракан забрал скелетов воинов и голема, а после направился к пункту назначения. Тогда... А, точно, часы! Хуракан быстро вернулся и забрал их часы. Его шаги были легки, словно был он на отдыхе, и вернулся назад лишь за перекусом. В деревне рейнджеров Булкаса был бар, известный своим восхитительным мясом и напитками. Любой новоприбывший в деревню рейнджеров Булкаса в обязательном порядке посетил бы это место. Можно было догадаться, что эти места сейчас заполнены людьми, особенно из-за повышения популярности горной цепи Булкас. Единственным удивительным феноменом была группа игроков, занявших часть бара, заплативших за несколько столиков. Еще более удивительным было то, что несмотря на количество свободных стульев и столов вокруг, сидел на них лишь один человек. «Так вы говорите, что он не остановился, даже зная, что вы из гильдии Аполлона?» Единственный сидящий парень был экипирован в очень интересное снаряжение. Броня его была сделана из кроваво-красных чешуек. Это был комплект багрового крокодила, который, по слухам, был одним из самых дорогостоящих наборов в полководце. Вообще, подобный набор за одни только деньги не купишь. Здесь требовалось иметь связи с мастерами и поставщиками для его материала. Однако этот комплект багрового крокодила выглядел немного глупо. Одежда автоматически подстраивалась под комплекцию пользователя. Так что сейчас казалось, что он был в минуте от того, чтобы лопнуть. Настолько жирным был его пользователь. Он был похож на смешарика. Да, сэр. Даже при том, что Ван Дзян много раз предупреждал его, он не остановился. Вокруг толстого парня стояли 5 игроков с серьезными минами на лице. Они были руководителями гильдии Аполлона, в которой было более 100 человек 60 уровня. Что относительно его лица? Они сняли видео, но ничего не понятно из-за программы антираспознания лиц. Гильдия Аполлона вошла в горную цепь Булкас всего день тому назад. А Ван Дзяня и других они послали в разведку. Но так и не выполнив своей работы, они столкнулись с проблемой. Мало того, что эта проблема мешала заданиям гильдии Аполлона, так она также посмела напасть на ее членов. Узнать об этом Аполлон собрал руководителей гильдии, чтобы обсудить свою месть. Но они хотя бы видели его, не так ли? Да, но они сказали, что все произошло слишком быстро. Что он носил? Говорят, что они мельком видели костяную броню, но в деталях описать его не могут. 3 парня были убиты всего одним игроком? Как они могут не помнить его лица или одежды? Просто все произошло слишком быстро. Все оказалось сложнее. Слушая объяснения руководителей, Аполлон нахмурился, что делало его еще уродливее. Без разницы. Просто разберитесь с ним. Убейте любого, кто помешает нам. Он станет примером для тех, кто будет вставать на пути у гильдии Аполлона. После слов Аполлона руководители поклонились и внутренне облегченно вздохнули. Другие игроки, наблюдавшие за этим со стороны, лишь токали языками. Фильм, что ли, снимают? Ха, только гляньте на эту жирную свинью, пытающуюся выглядеть спокойно. Вид Аполлона, строящего из себя шишку из мафии, не очень нравился смотрящим на него игрокам. Не говоря уже о его внешности, которая раздражала еще больше. Были также некоторые игроки, которые вовсе не обращали внимания на шумного Аполлона. Черт побери! Игрок в серой одежде, пьющий стакан дынного пива, был одним из них. Какого хрена я должен был приезжать сюда, чтобы разузнать о новичке, о котором я даже ничего не слышал? Его имя Люк. Будучи первым магом гильдии штормовых охотников, благодаря точности и дальности своих заклинаний, он заработал себе прозвище Баллиста. Одно его имя затмевало всех вместе взятых игроков в этом баре. Недавно он получил задание от гильдмастера. Как вам маска Хуракан? И зачем он ей сдался? Как вам маска Хуракан? Знающие о нем прекрасно бы поняли почему, но для остальных он был лишь обычным новичком. Задание Люка состояло в том, чтобы найти его и предложить должность в их гильдии. Я понимаю, что это не единственная причина моего пребывания здесь, но это все равно уже слишком. Конечно, он прибыл сюда не только ради этого. Его основное задание – это встретить капитана рейнджеров Булкаса, Маюнга. Все из-за начала второй сюжетной линии. А найти Хуракана было приказано уже после того, как их гильдмастер узнал о том, что он тоже пребывал в горной цепи. Но несмотря на это, Люк счел пустой тратой времени даже обычную встречу с каким-то новобранцем, не говоря уже о его поисках. «Наша королева очень своевольна. Есть множество других отчаянных, стремящихся вступить в нашу гильдию. Если бы приказ был дан от кого-нибудь еще, то он бы просто проигнорировал бы его». Однако команда была дана лично их гильдмастерам. Королевой Шторма, Ширм. Вспомнив ее лицо, Люк покачал головой. «Да». Именно в этот момент Люк получил голосовую передачу. «Да, я в горной цепи Булкас». «Да». По ходу звонка выражение Люка становилось все хуже и хуже. «Конечно, я понимаю». Завершив звонок, Люк залпом допил пивную дыню. «Теперь еще нужно и о принцессе позаботиться. Боженька, помоги мне». Деревня рейнджеров Булкаса медленно и уверенно заполнилась бомбами. «Ко-о-о!» Прозвучал издалека рев медведя, встряхивая весь окружающий лес. «О-о-о!» Когда рев достиг Хуракана, он почувствовал, словно его с головы до ног ударило током. «Я на месте!» Под тяжестью этой атмосферы Хуракан надел свою кахвамаску. «Именно этого я и ожидал!» Хотя он сражался до этого с несколькими рейд-боссами, но столкновения с ними были лишь случайными стечениями обстоятельств. Просто случайность, никакой целенаправленной охоты. По сути, это был первый рейд-босс, охоту на которого Хуракан подготовил с особой тщательностью. Также это навевало ностальгию, ведь после начала войны с штормовыми охотниками, Хуракан так и ни разу не смог нормально поохотиться на рейд-боссов. Прошло уже несколько лет. Было бы ложью не сказать, что в те времена он был очень силен. Рейд на воина-медведя не простит даже малейшие ошибки. Повышенный риск означал увеличение забот и проблем. Что если его тело не так сильно, как в прошлом? Просто мысли об этом вызывали у Хуракана головную боль. Но сейчас, когда сражение было уже вот-вот, буквально в паре шагов от него, вместо беспокойств, Хуракан чувствовал лишь волнение. Вот оно. Именно сейчас Хуракан поистине почувствовал значимость своего существования. Настолько же бесполезен он был в обычной жизни, сколь значим в полководце. Там он был мусором, здесь же героем. Анжиюн. Это именно то, с чего все начинается. Для него это было тостом. Если ты не сможешь убить даже его, то о будущих свершениях можно и не мечтать. Если ты потерпишь неудачу, просто откажись от одиночной игры. Это тест на проверку его решения, был ли он прав, выбрав этот путь или нет. Ха! Хуракан энергично выкрикнул. Давай! Это стало началом его легенды. Глава 57. Воин-медведь. Часть 1. Воин-медведь стоял на задних лапах, испуская устрашающую ауру. В прорезях между шлемом с достоинством сверкало два черных глаза. Хуракан, ты действительно сможешь убить его? Воин-медведь. Он был хозяином горной цепи Булкас. И находясь прямо в центре этого необычного места, он испускал соответствующую ауру. Его устрашающего присутствия было бы достаточно, чтобы заставить дрожать от страха неопытных игроков. Подобный факт относился к подавляющему большинству. «Братишка, меня зовут Хуракан. Суперзвезда Хуракан». Не страшиться подобного могли лишь неординарные личности. А уж говорить чепуху перед лицом подобной опасности было сверх неординарности и сумасшествия. Даже тогда Хуракан демонстрировал свой необыкновенный талант. Аура его присутствия не уступала воину-медведю. «Да ладно, ты серьезно хочешь получить себе такое погоняло?» «Джиюн, ты прекрасно справляешься с большинством вещей, но это прозвище немного...» «Ага, он, конечно, и так странный, но время от времени он так и норовит продемонстрировать свою таинственность всем своим нутром». «Он может так великолепно сражаться, лишь потому что он сумасшедший?» «Нет, ну действительно, какой нормальный человек сделал бы разгон, чтобы забраться на этого монстра? Вы просто умрете, и все, что вам останется делать, так это... сосать палец в течение двух последующих дней. Черт, закройтесь! Хватит усмеивать того, кто имеет смелость идти на передний край и сражается с подобными чудовищами. Если не прекратите, то я вышвырну вас из гильдии». Хуракан всегда демонстрировал свое влияние и проявлял так себя. «Давайте прекратим болтовню и сосредоточимся на сражении. Я отвлеку его, чтобы он открыл свою спину. А вы, парни, сосредоточьте на нем магический огонь. Всем понятно?» Ведь он был гораздо способнее остальных. К тому же... «Если я буду в опасности, то помогайте мне. Не поскупитесь на исцеление. Ладно, давайте покончим с этим. Давайте покажем всем, что мы не остановимся на этом». Он всегда показывал следовавшим за ним, что они достигнут небес вместе с ним. «Однако это первый раз, когда я понял, что у меня все очень хорошо с запоминалкой». Однако теперь прошлые воспоминания стали для него эмоциональным багажом, от которого он стремился избавиться. Хуракан забросил их куда подальше. Нет никакой надобности помнить об этих ублюдках. Хотя воспоминания не то, о чем можно легко забыть. Но Хуракан именно так сейчас и сделал. Он искал лишь те воспоминания, которые счел для себя полезными. У воина-медведя, в общем, три фазы. Три фазы, зависящие от уровня его жизни. Когда его уровень жизни выше 70%, он нападал по стандартной схеме в сочетании с двумя своими навыками. Его агр переключался на последнего нападавшего. Два основных навыка являлись кличем и рывком. Рывок имел перезарядку в 60 секунд, а клич – 170. Также у него имелся навык – страх. Он имелся почти у всех рейд-боссов, и его перезарядка составляла 600 секунд. Когда уровень его жизни опускался ниже 70%, он ходил во вторую фазу. Перезарядка навыка рывок снижалась до 30 секунд, а его характеристики увеличивались на 10%. В то же время он будет атаковать последнего, атаковавшего, маг заклинаниями, независимо от агра. Когда уровень его жизни опускается ниже 30%, в дело вступает третья фаза. Умение клич становится пассивным, все негативные эффекты на него больше не работают, а у навыка рывок отсутствует перезарядка. Вдобавок ко всему, его характеристики увеличиваются на 30%. Ключевым фактором в убийстве воина-медведя играло «Сбить его броню и щит!» Разоружение. Если сравнить его с игроком, то это соответствовало бы ношению полного комплекта брони. Шлем, нагрудник, наплечники, перчатки, ботинки. Его верхняя часть тела была полностью покрыта броней. Его нижняя часть тела была защищена только со внутренней стороны, его открытых бедер. Но даже несмотря на это, его густая шерсть защищала его лапы, так что атаковать их было все равно очень трудно. И наконец его щит, превышающий размер его тела, и меч в форме ятагана, превышающий по длине среднего мужчину. Лучшим способом атаки являлась магия. Магия атрибута огня действовала особенно эффективно, учитывая, что она могла проникать сквозь броню. Однако после его вступления во вторую фазу, нанести ему урон при помощи заклинаний огня становилось проблемным. Так как урон был магическим, после вступления во вторую фазу он становился словно бульдозером. Сразу же бежал в сторону атаковавшего его мага, игнорируя всех остальных. А когда он входил в третью фазу, начиналась настоящая бойня. Магов к тому моменту оставалось гораздо меньше, а рейд-группе теперь приходилось иметь дело с полностью экипированным медведем, который к тому же был невосприимчив к негативным эффектам. Одни лишь танки и атакующие не смогут с ним справиться. Поэтому было бы хорошо снять с него хотя бы два снаряжения. Предпочтительно нагрудник и щит. Без нагрудника вся его верхняя часть тела станет открытой мишенью. В крайнем случае можно было забраться даже на спину, чтобы нанести урон. Без брони с воином-медведем справиться было гораздо легче. Без щита его навык рывка сильно уменьшался в силе. Когда воин-медведь использует рывок, он ставит перед собой щит. К тому же, если он использует рывок, без щита при столкновении он также наносит урон по себе. Это была самая простая тактика при охоте на воина-медведя. 29 очков по его плечам и ребрам. Требовалось нанести 29 ударов по соединительным частям на его броне. Каждый мог придумать простенькую тактику, просто понаблюдав за противником со стороны. Но это нельзя было действительно назвать эффективным методом. Действенный метод должен быть более подробным. 29 ударов, о которых сказал Хураган. Вот, подобная информация уже могла была быть проданной за деньги. Для начала разберусь с левым плечом, держащим щит. Все, что оставалось Хуракану, теперь устроить хорошее шоу. Хм. Хуракан глубоко вздохнул, а затем использовал навык. Призыв голема. Сражение между 4-метровым големом и 4-метровым воином-медведем было более односторонним, нежели можно было себе представить. Вопреки его дикому рыку, движения воина-медведя были разумны. Он заблокировал удар голема своим щитом, после чего, увидев брешь в защите противника, он замахнулся мечом. Удар! Это его меч опустился по плечу голема, словно пытаясь оторвать его. Для голема уже было благом то, что медведь орудовал мечом, а не топором. Удивительно! Смотря на эту сцену, Хуракан не мог почувствовать фантомную боль в своем плече. Настолько был силен этот удар. Атаки воина-медведя были сильны и эффективны. Сейчас не время впечатляться. Хуракан стиснул зубы и привел в порядок мысли. Затем он взмахнул правой рукой, словно кнутом. Свист. Голем повторил за Хураканом, хотя уже медленнее. Воин-медведь с легкостью заблокировал этот удар щитом. Дум. Хотя со стороны выглядел удар просто, но звуки столкновения были сильны, словно взрыв от автокатастрофы. Быстро последовал рев медведя. Удар! Это еще один удар медведя, который еще глубже проник в плечо голема. Меч прошел дальше от его плеча, прямо до груди. Человека подобные раны давно бы уже убили. К счастью, это был голем. К тому же... Отлично! Хуракан наконец дождался подходящего момента. Укрепление! После использования навыка, голем начал срастаться с грязью, укрепляя себя. После чего меч воина-медведя крепко слился с телом голема. Воин-медведь использовал все свои силы, но меч в теле голема так и не вышел. Между тем, Хуракан щелкнул пальцами. После сигнала быстро появлялись два скрывающихся неподалеку скелета воина. Два черных и массивных скелета воина бесстрашно устремились на воина-медведя. В этот момент воин-медведь пнул ногой голема, после чего с успехом вытащил свой меч. Голем же тем временем с грохотом упал назад. Бум! После этого воин-медведь быстро повернулся к двум бежавшим на него скелетам воинам и открыл свою пасть. Затем... Скелетные воины проигнорировали страх воина-медведя. Был произведен навык страх. Но на скелета воинов страх не действовал. Нежить не испытывала страха. Это было одно из преимуществ скелета воинов. Ну конечно, одного этого было недостаточно, чтобы покрыть огромную пропасть между скелетами воинами и воином-медведем. Свист! Взмахнув мечом, воин-медведь с легкостью позаботился об одном из скелетов воинов. Скелет-воин был поделен на две части и упал на землю. Хотя оставшийся скелет-воин уже замахнулся на воина-медведя, но щит с лязгом заблокировал его удар. Хотя скелет-воин попытался продолжить атаку, но прямо из-за щита очень быстро вылетел меч. Уклонившись от атаки, скелет-воин быстро обошел его справа. Удар! Однако воин-медведь был быстрее. Скелет-воин отлетел, а его броня была начисто разрушена. Скелет-воин немного колебался, а воин-медведь к этому времени уже ударил его щитом. Его тело словно пушинка полетело по воздуху. Подавляющая сила. Этого было достаточно, чтобы заставить большинство игроков с ужасом вздохнуть. Однако Хуракан при виде всего этого даже не дернулся. Хуракан. В момент, когда медведь ударил скелета своим щитом, он уже бежал к его спине. Словно стрела, разрезающая воздух, Хуракан приземлился на левом плече воина-медведя. Броня в этом участке была легче, чем в остальных участках тела воина-медведя, что позволяло медведю быть более подвижным. Хуракан нанес удар по этой области. «Удар!» – прозвучал звук проникающего удара через броню. Потом… звук разрываемой плоти, после чего удар остановился. Оказалось легче. Больше звуков удара не наблюдалось, но один звук все-таки пришел. Воин-медведь попадает под действие метки демона. Появилось системное оповещение успешного проклятия. Ко? Чтобы снять с себя полученное проклятие, воин-медведь использовал клич. Звуки крика слегка стряхнули Хуракана, держащегося за меч, воткнувшийся в медведя воина. Метка демона развеялась под действием крика воина-медведя. Проклятие исчезло. Однако Хуракан не запаниковал. Игра есть игра. Хуракан действовал так, словно давно ожидал подобного поворота. Он использовал меч как упор, а сам тем временем переключал свой циферблат. Потом он вытащил меч орка Хиро и отбросил его. А затем, в это же отверстие, нанес удар уже другим мечом. Удар! В этот раз звук удара был глубже. Ага. Так же, как и смех Хуракана. Воин-медведь попадает под действие метки демона. Воин-медведь попадает под эффект проклятия замедления. Воин-медведь попадает под действие духа разъедания. Тело воина-медведя поглотило сразу три проклятия. Их эффекты были мгновенны. Воин-медведь тут же повернул свою голову влево, чтобы укусить Хуракана. Однако его движения были явно медленнее, чем до этого. Хуракан быстро распрыгнул с воина-медведя, используя его плечо в качестве трамплина. Даже самые крохи выигранного времени он использовал эффективно. «Теперь твоя очередь!» Хуракан схватил кость размером с кулак, висевший у него на груди, и прямо на лету бросил ее в пасть воина-медведя. Кость быстро выросла до размера яблока, а после – бум! – взорвалась. Это было новое умение Хуракана на 60 уровне – костяная бомба. Как и скелеты-воины, они создавались на основе монстров. Тот, что сейчас бросил Хуракан, стоил 50 золотых. Хотя называлась она бомбой, но для Хуракана это было сродни киданию денег. Но уже сейчас можно было увидеть его силу. Однако подобного явно не хватало, до фатального урона. На самом деле, сразу же после взрыва костяной бомбы, воин-медведь использовал рывок и помчался на только что приземлившегося Хуракана. Это была очень хорошая внезапная атака. Любой, не знающий о ней, без всяких сомнений, пойдет жертвой ее действия. Хм. Однако Хуракан знал об этом. Приземлившись на землю, Хуракан тут же отпрыгнул влево. Пшух. Словно бульдозер пронесся по месту, где мгновение назад был Хуракан. У Хуракана не было возможности остановить воина-медведя, использующего рывок, поэтому избежать его было очень трудно. Тух-тух. Воин-медведь остановился лишь тогда, когда снес пятое дерево на своем пути. Затем он обернулся и посмотрел на Хуракана. Но Хуракан не улыбался. 158 секунд. Он чувствовал холод. В последующие 158 секунд я получу по крайней мере 10 очков. Глава 58. Воин-медведь. Часть 2. Пш! Нагрудник исчез, и спина воина-медведя, покрытая густой коричневой шерстью, загорелась. А глаза, подобные обсидиану, яростно задрожали. Он повернул свою голову в направлении летящей шаровой молнии. Там стоял один скелет-маг. Воин-медведя оттолкнулся задними двумя лапами и устремился к скелету-магу. Его шаги и скорость передвижения превысили возможности его тела. Рывок. После применения этого навыка, он становился словно стихийное бедствие. Держа щит перед собой, он за мгновение покрыл все расстояние. У скелета-мага не было ни единой возможности избежать воина-медведя. Бум! Раздался громкий удар и треск костей скелета-мага, отлетевшего в лес. Но кажется, воина-медведя это не удовлетворило. Он устремился дальше вперед и не остановился, пока не сломал еще два впереди стоящих дерева. Остановившись, он издал яростный рев. Рев прокатился по лесу, словно лезвие меча, и достиг ушей Хуракана, убегающего от приманки в качестве скелета мага. Хм. Хуракан внутренне вздохнул с облегчением. Чуть не помер. С начала сражения с воином-медведем прошло 33 минуты. Прошло 14 минут с тех пор, как Хуракан начал атаковать целевые области и снял нагрудник с воина-медведя. После этого воин-медведь, естественно, вошел во вторую фазу. После начала второй фазы, стратегия Хуракана стала очень проста. После успешного снятия нагрудника, который был его приоритетной целью, он просто должен был сосредоточиться на нанесении урона, а не разрушении дополнительной брони. Но наносить ему урон тоже задача не из легких. Без священников действительно тяжело. Самый важный момент – это успешно проводить свои атаки. Он оценил, что сейчас его сила равнялась группе из 5-10 человек, его уровнем. И это было впечатляюще. Он играл за некроманта, сумевшим заменить подобное количество людей. Возможно, даже сами разработчики-полководца не могли предсказать подобного. Однако в его силе была критическая слабость – отсутствие целителя. В ситуации, где все могло закончиться со смертью Хуракана, отсутствие целителя, который мог бы поддержать его, было большим упущением, чем он ожидал. Роль целителя была незаменимой. Целители по достижению 100 уровня могли в течение минуты вернуть к жизни погибших товарищей. Были навыки, которые могли исцелить союзника, даже если уровень его жизни равнялся нулю. Именно благодаря сочетанию целителей, атакующих и танков, в полководце игроки могли словно комары прилипать к гигантским монстрам и по крупицам высасывать у них кровь. К сожалению, в этом сражении у Хуракана не было возможности искать поддержку у целителей. Его единственный источник восстановления жизни были восстанавливающие леденцы, каждая стоимостью в 100 золотых. Поэтому Хуракан использовал свои скелетов магов в качестве приманки. Во второй фазе любой магический урон по воину-медведю менял направление его атаки, и Хуракан использовал эту возможность в своих интересах. Конечно, на это он тоже не мог все время полагаться. Теперь этот скелет-маг находится на перезарядке. Для начала перезарядка на призыв скелетов-магов была дольше, чем у скелетов-воинов. К тому же максимум, который он мог призвать, равнялся 2. Они магические пожиратели моей маны. Грн, скелеты. Но самым главным недостатком являлось то, что их призыв, поддержание, а также их магические заклинания в колоссальных объемах пожирали его ману. Он уже использовал большую часть расходных предметов. Он использовал 20 костяных бомб стоимостью 50 золотых за каждую и потратил столько маны и восстанавливающих леденцов, что потерял им счет. Он съел столько леденцов, что мог уже ощутить их привкус, просто проглатывая слюну. К тому же, он использовал большой запас кожи в своем распоряжении. На данный момент у него оставалось всего 20% от изначально заготовленных расходных материалов. Ко? Услышав рев воина-медведя, Хуракан покачал головой. Он скоро должен войти в третью фазу. Участвуя в рейдах на боссов, количество принесенного снаряжения имело ключевой фактор. Если количество ХП босса превышало соответствующее количество снаряжения, то рейд можно считать провалившимся. В ином же случае успешным. Глупо рисковать жизнью в заранее провальном рейде. Тоже относилось и к Хуракану. Настоящий эксперт всегда знает, когда нужно отступить перед лицом неудачи. Это будет гораздо лучше, чем проиграть и потерять все. Конечно. Пожалуйста! Знать и делать не одно и то же. Это же относилось и к Хуракану. Хотя головой он понимал, что ситуация подходит к критической отметке и пора бы бежать. Но он этого все-таки не сделал. Поэтому частенько, когда планы Хуракана шли недолжным образом, он нес большие потери. В этот момент... Бум! Громкий топот воина-медведя заставил лес замолчать. Хотя Хуракан немного волновался, но это заставило его немного успокоиться. И легкая улыбка появилась на его лице. Он освободил короткий вздох. Сейчас! Третья фаза началась. Был один вопрос, который игроки задавали в трудных рейдах на грани истощения. Какая же тайна кроется за легкими и простыми рейдами? Большинство игроков ответило бы так. Было важно скоординировать свои действия с союзниками. Было важно знать тактику. Было важно приготовиться к неожиданным обстоятельствам. Было важно оставаться спокойным и сохранять трезвый ум в любой ситуации. И так далее. Хотя все эти ответы были хорошими, но истинный ответ был прост. Идите на рейд боссов ниже вашего уровня. Рейд будет легким, и вам не придется выполнять сложную работу. Вы должны были охотиться на монстров ниже вашего уровня. Монстры полководца были разработаны так, чтобы игроки 100 уровня могли охотиться на соответствующих монстров 100 уровня. Это разработали не сами разработчики, а искусственный интеллект, отвечающий за все управление. В любом случае, каждому игроку сотого уровня было бы легче охотиться на монстров 80 уровня, нежели сотого. Эта истина относилась ко всему RPG-жанру. Однако известные игроки, хорошие в рейдах, как было известно, шли обычно на рейд-боссов на 10, а то и 30-40 уровней выше их собственных, но не меньше. Большинство никогда не рассматривало рейды ниже этих стандартов как соответствующие. Идти по достойному пути – рискованно. А идти по нестандартному пути – безрассудно. И, конечно же, игроки, зарабатывающие себе на жизнь через игры, были раскованными людьми и безрассудными. Веселое времяпрепровождение не было их главным составляющим. Никто не будет с интересом наблюдать за автомобилями, движущимися по шоссе 80 км в час, чтобы быть зрелищными. Автомобили должны мчаться со скоростью не меньше 300 км в час. Иначе никто не будет платить за подобное. Тогда что же нужно иметь, чтобы быть и рискованным, и безрассудным, и пройти весь путь хорошо? Все. Вы должны быть способным и готовы ко всему. Сохранить спокойствие в любых ситуациях и иметь трезвый ум является лишь основным. Смелость и решительность, быстрая реакция и готовность идти до конца. Все эти навыки должны быть заточены до крайности. И в этом плане Хуракан был лучшим. Бум! После вступления в третью фазу характеристики воина-медведя выросли на 30%. Он не восприимчив ко всем отрицательным эффектам, а перезарядка на рывок теперь отсутствует. Он стал просто машиной. Все, на что он нападает, он уничтожает. Смотреть на приближающегося к вам с рывка медведя-воина все равно, что смотреть за мчащимся на вас на всех парах грузовиком. Большинство бы потеряло трезвость ума. Хуракан же, тем временем, ждал подходящего момента. Он не стал сразу же избегать рывка воина-медведя. «Давай!» Он провоцировал его. Позади него находилась огромная скала, и он ждал, пока воин-медведь не подойдет достаточно близко. Только после этого он резко отпрыгнул в сторону, чудом избежая рывка воина-медведя. Бум! Воин-медведь с грохотом врезался в огромную скалу. Прокатившись по земле, Хуракан остановился и быстро посмотрел в сторону воина-медведя и окружающую его местность. Так, где тут скалы были? Хотя все зависело от ситуации, но на данный момент Хуракан не мог нанести воину-медведю прямой урон. У него не хватало силёнок на это. Не то, чтобы он совсем не мог нанести ему урона, просто он был бы едва ощутимым. Поэтому данный метод был лучшей тактикой на данный момент. Используя большие скалы, стены, утесы или толстые деревья, воин-медведь должен был завершить рывок прямо на них. Сказать легко, но совершить еле заметный рывок в самый последний момент, когда на тебя движется огромный бульдозер, на максимальной скорости давления от которого растет по мере приближения, задача не из легких. Воин-медведь выбросил свой щит. Даже исследуя оружие, Хуракан никогда не терял из виду воина-медведя. И увидев его действия, в глазах Хуракана засиял свет. Особая модель. Выбросив щит, воин-медведь прекращает быть воином. Вместо этого он превращается в свирепого зверя. Он начинает бежать на четырех лапах. И начинает действовать на одних лишь инстинктах. Ведь его жизнь в опасности. Хуракан подбежал к ближайшей нашедшей скале. Сделав это, он бросил ядро скелета и вызвал скелета воином. Появился скелет воин кровавого гоблина. Будучи вызванным, он стал внимательно глядеть на Хуракана, в ожидании команд. Хуракан дал ему костяную бомбу, и дотронувшись пальцем до его черепа, образовал на нем крест. «Хорошо!» Затем он взял скелета воина и бросил его в гущу травы. «Пум!» Услышав звук его приземления, Хуракан сразу пошевелил своими пальцами. Вот и финал. Ку-ку! Воин-медведь бежал к Хуракану на максимальной скорости. На четырех лапах он бежал быстрее, чем прежде, со скалой позади себя. Хуракан повернулся лицом к медведю. Времени не было даже, чтобы моргнуть. Несколько секунд спустя. Бум! С громоподобным взрывом большая скала разрушилась на части. Тело воина-медведя, разрушив скалу, полетело к земле. Этот огромный, многотонный монстр начал кататься. Результат был ужасающим. Деревья на его пути все были сметены, а земля осталась в беспорядке. Воин-медведь встал. Его свирепость не утихла. Словно показывая свою силу, он снова встал на задние лапы. Однако теперь у него не было прежней ауры. От повторного рывка его шлем был уничтожен. Его нагрудника не было, а спина его была сожжена огнем скелета мага. Его наплечники и перчатки тоже порвались на тряпки. А броня на его нижней части тела была вдавлена в нескольких местах. Именно в этот момент к его груди словно стрела полетел меч. Удар! Меч орка Хиро. Меч глубоко вонзился в ослабленного воина-медведя. Воин-медведь поднял голову, чтобы посмотреть на бросившего меч. Хуракан в своей скелетной броне поднял руку и снова крикнул воину-медведю. «Давай!» Провокация. И у воина-медведя не было причин ему отказывать. Он стал бежать к Хуракану. Теперь у него не было щита и меча, поэтому он замахнулся своей лапой, чтобы ударить Хуракана. После чего он хотел укусить его, чтобы окончательно добить. В этот момент... Треск! Показался укрывающийся скелет воин. Два рога на его голове ясно показывали, что он находился под воздействием шлема безумия. Когда воин-медведь заметил его присутствие, он обернулся, но было слишком поздно. Скелет воин уже приблизился к воину-медведю. Он полетел к нему словно птица и ужалил словно оса. Бум! Костяная бомба в руках скелета воина взорвалась. Разрушительная сила костяной бомбы была огромна. И так и должно было быть. Костяная бомба стоимостью в 500 золотых. Это было самым сильным средством Хуракана, сила которого равнялась заклинанию мага 70 уровня. Конечно, этого было недостаточно. Воин-медведь не упал. Все, вплоть до нынешнего момента, было спланировано Хураканом заранее. Прекрасно. В момент, когда воин-медведь был отвлечен костяной бомбой, Хуракан устремился к нему. Секунду спустя он уже летел по воздуху, по направлению к нему. Он схватил меч в груди воина-медведя. Удар! И меч вошел еще глубже. Гор! Меч глубоко пронзил кожу воина-медведя, а также его мышцы и плоть. Именно меч Хуракана забрал жизнь воина-медведя. Мне нужно 2 титула? Да, сэр. Чтобы получить задание по сюжетной линии от капитана рейнджеров Булкаса, Маюнга, нужно получить 2 титула, связанные с рейнджерами. Выслушав объяснение, Люк покачал головой. 2 титула, чтобы получить задание? Что за заноза в заднице? Самый быстрый способ это выполнить. 10 выданных рейнджерами Булкаса заданий, и в течение дня убить 1000 монстров. Поисковая группа сейчас прикладывает все усилия, так что это не должно занять много времени. Потому-то мне не нравится задание с основной сюжетной линией. Чтобы добиться прогресса, требуется потратить по крайней мере по 2-3 дня. Эй, поблизости есть какие-нибудь охотничьи угодья 100 уровней? Все вокруг горной цепи Булкаса в области блока, так что ничего еще не открыто. Я бы посоветовал вам поискать где-нибудь в других местах. Объяснения закончились, когда мужчина увидел, как Люк махнул рукой. Покачав головой, Люк допил свое дынное пиво. Он был раздражен. Минимум 2 дня. Если буду медлить, то могу застрять здесь и на 4 дня. 4 дней было бы достаточно, чтобы получить новый уровень. И тратить это время на какое-то задание было очень печальным делом. Но, конечно, в будущих перспективах это принесет больше выгоды. В конце концов, титулы от выполнения этих заданий стоили больше, чем получение какого-то уровня. Но было еще кое-что, что его раздражало. Кстати, вы уверены, что Хохвомаска Хуракан где-то здесь? Абсолютно. Присутствует здесь одна гильдия под названием Аполлон. И совсем недавно они столкнулись с Хохвомаской Хураканом. И что это за хрены? Это гильдия, созданная одним богатым парнем под ником Аполлон. Его ключевые особенности, он невероятно жирный. Услышав его объяснение, Люк кое-как все вспомнил. А, так владелец той бомжовской экипировки это был Аполлон. Так, а каковы причины их стычки? Я не уверен, но кажется, что гильдия Аполлона решила сразиться с ним. Слухов вокруг них немного. Не то чтобы это было плохо, в любом случае, Хуракан не покинул горную цепь Булкас. В этом я уверен. Мы позаботимся о его поисках, так что когда мы его найдем, то сразу же доложим вам. Даже после этого выражение Люка не стало легче. Все-таки еще ни одна из задач не была решена. Я клянусь, что как только мой контракт закончится, я свалю отсюда. Вспомнив длительность его контракта, Люк еще раз сделал полный глоток дынного пива. Люк. Его контракт с гильдией штормовых охотников действовал до 2050 года. Глава 59. Карта подземелья. Часть 1. Вы закончили задание. Тест Маюнга. Вы получили титул «Охотник на воинов-медведей». Вы получили титул «Первый убийца мастера горных рейнджеров Булкаса». Вы получили титул «Первый охотник». Навык «Призыв голема» повышен до ранга D. Навык «Шлем безумия» повышен до ранга C. Вы получили уровень. Превосходно. Не было слов лучше, правильно описывающих данный момент. Одно лишь успешное убийство воина-медведя с лихвой окупило все затраченные усилия. Он закончил задание основной сюжетной линии, получил в общей сложности 4 титула Два его навыка повысились в ранге, и он получил уровень. И наконец. Да, это оно! В луже, оставленной расплавленным трупом воина-медведя, Хуракан заметил три драгоценных камня размером с кулак. Взяв драгоценные камни, Хуракан задрожал от волнения. Вот что называют удачным дропом! Щемящее чувство на сердце наконец-то ушло, и на его лице естественным образом образовалась улыбка. Он начал пританцовывать, а наряду с этим преобразовывать воина-медведя в крафтовые монетки. Хотя это было утомительной работой, но улыбка все равно не покидала его лица. Это было одно из самых счастливых выражений лица Хуракана с самого начала игры в полководец. Количество монет было достаточное, чтобы полностью заполнить мешок размером с голову взрослого мужчины. Сегодняшний день становится все лучше и лучше. Он не ожидал, что получит сразу три драгоценных камня. Три драгоценных камня определенно лучше, чем два и тем более один. Если я их продам в качестве наборов, то смогу получить даже больше. На данный момент во всем полководце еще не было комплектов воина-медведя. С тремя драгоценными камнями он сможет создать три снаряжения редкого ранга, чего будет достаточно для получения эффектов сношения набора. С их продажи я получу как минимум 10 тысяч золотых в чистом виде. Если он сможет продать этот набор коллекционерам редких снаряжений, то сможет купить нефтяную вышку. Походу я буду обмазывать свой живот нефтью. И не только это. Снятое им видео получилось просто невероятным. Некромант, в одиночку убивший рейд-босса. Подобное было невероятно даже для Хуракана. Это видео получит 5 или даже 10 миллионов просмотров. А 10 миллионов просмотров – это много денег. Спонсоры будут слетаться к нему как мухи. То есть как пчелы на мед. А его доход значительно возрастет. Его воны превратятся в йены. Другими словами, он получит в 10 раз больше прибыли. Ну ни хрена себе! После краткой паузы Хуракан поцеловал себя в бицепс. Хорошо сработано! Хуракан, ты лучший! Самовосхваление. Хотя со стороны он смотрелся бы как сумасшедший. Но Хуракан был настолько удовлетворен, что абсолютно не почувствовал бы раскаяния за свои столь смущающие действия. По правде говоря, он был больше чем удовлетворен. Подобное было впервые за всю историю полководца. А также это стало началом Хуракана. Да, Анжиюн, это оно! Твой выбор был правильным! Успех в соло-рейде. Хотя все было сделано на высшем уровне, но Хуракан мог почувствовать бесконечный потенциал для улучшения своих рейдов. Теперь у него была в этом абсолютная уверенность. Нужно продолжать двигаться по этому направлению. Я оказался прав. Эти слова эхом разносились в голове Хуракана и стали для него самой большой наградой этого рейда. Дерьмо! Ебать! Ты о чем? Деревня рейнджеров Булкаса. Располагалась она в недрах гор Булкаса. Деревня рейнджеров Булкаса была единственным местом, где игроки могли остановиться, пополнить расходные материалы и получить задания. Поэтому все посетившие горную цепь Булкас, естественно, хотя бы раз здесь добывали. К тому же, узнав, что горная цепь Булкас является 60-80 уровнем охотничьим угодьем, сюда стало стекаться все больше народу. В смысле о чем? Я говорю о своих ощущениях. Этот парень был вынужден большую часть времени искать одного человека, так что отсутствие настроения было нормальным делом. Он даже не пытался этого скрывать. Что будет, если руководство тебя услышит? Закройся! Откуда им быть здесь? Они слишком заняты поебыванием друг друга. Давай, пусть тоже придут сюда. Два члена Аполлона ждали сейчас у входа в деревню, ища игрока, убившего трех их сагильдийцев. На данный момент они простояли там около 7 часов. Это время можно было считать даже коротким, потому что игрокам было свойственно добираться с охоты до ближайших поселений в пределах 6 часов. Именно по этой причине многие игроки приобретали себе снаряжение для увеличения скорости передвижения. Однако это было слишком большой тратой своего времени. Учитывая, что они купили дорогую машину стоимостью в 10 миллионов вон и последующей ежемесячной оплатой, и все ради того, чтобы играть в эту игру, и тратить 7 часов на поиски одного человека, еще никогда не были они для них такими длинными. Не говоря уже о том, что они делали все это не по своей воле. Хорошо уже о том, что грязный язык был единственной вещью, выходящей из них. Нет, ну ты просто подумай. Эти ПК просто умственно отсталые. Почему мы должны торчать здесь ради каких-то умственно отсталых? Эй, потише. Трое из них не смогли позаботиться всего об одном человеке. Просто как? К тому же они сами начали все это дерьмо. А теперь они хотят, чтобы мы отомстили за них? Не лучше ли выкинуть этих придурков из гильдии? Следи за тем, что говоришь, иначе... Что? Я спокойно могу покинуть эту гильдию. Кого это заботит? В полководце есть тысячи других гильдий. Сказав эти слова, он почувствовал еще больше гнева. Оставить гильдию. Уверен, он мог это сделать. Вряд ли гильдия смогла бы препятствовать его уходу. И сделав это, он, естественно, не нарушил бы никаких законов. Просто он боялся последствий. Играть беглецом он явно не находил в этом забавы. Никто не находил. «Этот грязный мир!» И подобное было абсолютно верно касательно Аполлона. Гильдмастер и гильдия является человеком, который не любил, когда его игнорируют. И наказывал за это. Учитывая количество его денег, не было почти ничего в полководце, чего он не мог бы сделать. В конце концов, при достаточной сумме, он мог нанять даже топа. Конечно, даже так, он все равно мог бы уйти. Просто после этого он обязательно умрет, раз это к 6. Поэтому, нежели проходить через все эти трудности, было бы легче проглотить свою гордость и потом наслаждаться более легким пребыванием в этой гильдии. Действительно, ебись оно все! В этот момент... Эй! Что? Хватит останавливать меня от... Нет, я просто думаю, почему бы нам не поймать случайного игрока? Что? Эти члены Аполлона придумали свое решение этой проблемы. Только подумай об этом. Мы даже не знаем лица того, кого ищем. Тогда почему бы не найти какого-нибудь лоха? Просто скажем, что это и есть он. Я уверен, руководство купится на это. А что, если нет? Ну тогда просто скажем, что перепутали. В этом не будет ничего необычного. Они ведь нам даже не дали его подробного описания. Вообще они все были очень злым. Просто высказывался вслух лишь один из них. И сейчас им на глаза попался. Как насчет него? Его? Он похож на слабака. В любом случае он не выглядит сильным, так что у него не должно быть никакой крыши. Он действительно похож на слабака. Подходящая цель. Люк обернулся. Что на этот раз? Вокруг было шумно. Одного игрока окружила другая группа. Он сделал безразличное лицо. В полководце не бывает затишья. Обычно бы Люк просто проигнорировал такую ситуацию. Он уже и так был перегружен заданиями. Даже сейчас он возвращался с одного из заданий ради получения титула. Топ-30 гильдии использовали свои поисковые группы для выполнения всех второстепенных задач, после чего основным участникам оставалось лишь подойти им и снять все сливки. Но даже это было утомительным. А Люк очень не любил участвовать в утомительных вещах. А? Однако, увидев игроков, Люк их узнал. Разве это не члены того Аполлона? И? Кстати, они же вроде как раз искали того самого Хуракана. Их цели пересекались. В ином случае Люк бы не обратил на это никакого внимания. «Не говорите мне!» Люк подошел к тому людному месту и стал прислушиваться. «Я уже сказал вам, я без понятия, кто вы такие!» «Не пытайся надурить нас! Ты должен ответить за свои действия!» «Какие еще действия?» «Ты пошел против Аполлона!» «Я говорю вам, я впервые слышу это имя! И вообще, я только прибыл сюда!» Люк повернул голову. Экипирован он был в стандартное снаряжение путешественника. Если быть точным, то в стандартный набор ассоциации завоевателей. К тому же, на его лице так и было написано слово «слабак», и окружен он был 6 членами гильдии Аполлона. Это и есть как в масках Хуракан? Так как он ни разу не видел реального лица Хуракана, то у него и не было возможности определить, является ли он реальным как в маской Хураканом. По сути, Люк не уделил этому много внимания. Если Хуракан не идиот, то он будет отрицать свою причастность и к Ахвамаске, и к убийству 3 членов гильдии Аполлона. Символом Хуракана служила его Ахвамаска. Он носил ее во всех своих видео. Другими словами, он мог легко скрыть свою идентичность, просто сняв ее. И было предельно ясно, что Хуракан не был идиотом, и что он прекрасно пользовался этой возможностью. Поэтому для Люка было нереально узнать Хуракана, если он снимет свою Ахвамаску. С другой стороны, Аполлон, вероятнее всего, знал его в лицо. В конце концов, ее члены были убиты им. И в любом случае, у них было гораздо больше информации о нем, чем у Люка. И Люк быстро пришел к решению. Если это он, то это будет просто превосходно. Но даже если это не так, то я просто помогаю парню от запугиваний, так что мои действия будут оправданы. Попробовать все равно стоило. Подождите! Люк вышел вперед. В этот момент все внимание было сосредоточено на нем. Члены Аполлона уставились на него. На их лицах так и было написано. Что это за хрен? С другой стороны, у окруженного ими игрока было совсем иное выражение лица. Его жесткое выражение лица так и говорило. «Этот ублюдок! Это он!» Конечно, Люку было не дано понять значение этого выражения. Он не специализировался на подобных вещах. И сталкиваться с подобным ему тоже не приходилось. Люк просто прямо сказал. «Хватит вызывать шум. У меня к нему есть дело. Так что дайте ему пройти». На слова Люка один из членов Аполлона фыркнул. словно услышав самую абсурдную вещь в своей жизни. «Ха, а ты, собственно говоря, кто такой?» Люк глумился. «Так вот почему члены топ-30 гильдии иногда скрывают свои личности. Это в некотором смысле даже интересно. Это в первый раз, когда он сталкивался с подобным полководцем. Но вместо неприятного, он счёл это забавным». «Я?» В этот момент Люк стал возиться в своих часах. Не только у топ-30 гильдий, но и у всего остального большинства известных гильдий были свои гильдейские униформы. Естественно, у штормовых охотников она тоже была. Хотя они не были хороши в боевом плане, но против назойливых игроков действовали как хороший отбойник. Однако... Чёрт! Люк понял, что не поместил свою униформу в слот снаряжений. Его выражение резко нахмурилось. «Что за глупая промашка?» Быстро убрав руку от своих часов, он поднял её и снял свой капюшон. Пусть у него сейчас не было своей униформы, но он всё ещё оставался довольно известным человеком. Он надеялся, что другая сторона его признает и отступит. Но, к сожалению для Люка, ни один из игроков Аполлона не узнал его. Хотя, казалось, они на мгновение задумались над тем, что он чем-то знаком. Но чем именно, они вспомнить так и не смогли. Как итог, он не получил должной реакции, на которую он так рассчитывал. «Что? Ты хочешь пойти против нашей гильдии? Тебе тоже надоело играть в эту игру?» Люк даже не знал, смеяться ли ему или плакать на эти слова. Именно тогда... «Хей, Люк!» – раздался резкий голос. «Куда ты намылился? Придерживайся команды, или ты хочешь помереть?» Все сразу посмотрели на кричащего. Наблюдавшие со стороны игроки тоже обернулись в направление голоса. Затем каждый из них принял одинаковое выражение лица. «Это гильдия штормовых охотников?» Гильдия штормовых охотников – одна из известнейших гильдий полководца. Для большинства игроков-полководца их присутствие сродни свечению звёзд в бесконечном небе. И вот, увидев их в непосредственной близости, всё, что они могли, это глухо глотать ртами воздух. И один парень. «Что не так с сегодняшним днём?» Был эпицентром всего этого. Хуракан. Он был единственным, кто неприятно скривился, увидев всё это. Глава 60. Карта подземелья. Часть 2. План Хуракана был прост. Он посетил бы деревню рейнджеров, закончил бы задание Маюнга, а затем ушёл бы оттуда с наградой и новым заданием. У него не было намерений раскрывать свою личность и привлекать к тебе бесполезное внимание. К сожалению, гильдия Аполлона заметила Хуракана в обыденной экипировке. Сделали они это ненамеренно. Хуракан мог прекрасно сказать, что они остановили его просто как случайного путника, выглядящего слабаком. Хуракана не особо удовлетворяло, что они расценивали его как слабака, но он был бы рад отмахнуться от всего этого, как от замашки весёлой судьбы. Но... «Почему штормовые охотники здесь?» Баллиста Люк. Увидев его, Хуракан сразу напрягся. Связь Хуракана с Люком была глубока. В прошлом он был убитым 3 раза. Не в ПВП, конечно. Танки штормовых охотников держали его на себе, пока Люк, используя свои заклинания, убивал его. Люк был, несомненно, опытным игроком. Его способность предвидеть движение Хуракана и атаковать его в нужный момент впечатлили его. Так что Хуракан очень удивился, увидев, что он вышел вперёд, да и к тому же сказал, что у него к нему есть какое-то дело. Что происходит? И в данной ситуации он чувствовал себя не особо радостно. Хуракан считал всё это неудачной шуткой судьбы. Но даже при худших обстоятельствах Хуракан, по крайней мере, был уверен, что сможет выставить против баллисты 1-1. Люк был не особо хорош в дуэлях. Однако... «Куда ты намылился? Придерживайся команды, или ты хочешь помереть?» Штормовая принцесса Хахуи. В момент, когда она появилась, Хуракан перестал рассматривать эту ситуацию как шутку судьбы. Он понимал, что ситуация усугубилась. «Почему среди всех людей появилась именно эта сумасшедшая шлюха?» Хахуи. Она была демо-версией Штормовой Королевы. Она была слабее Шир. Но проблема в том, что она почитала её как богиню. Почему же её ещё могли называть Штормовой Принцессой? В прошлом она также была самым раздражающим человеком для Хуракана. Хуракан, для неё, отклонивший предложение Шир и обнаживший против неё свои клыки, был сродни сатане. Хотя она была недостаточно сильна для Хуракана, но носясь за ним как бешеный пёс, она словно камешек в подошве, всегда раздражала его. К тому же Хуракан никогда не сражался с Люком лично. Хахуй же была совсем другой историей. Он не только натыкался на неё множество раз в качестве личного оппонента, но и десятки раз обезглавливал её. «Давай просто постоим в сторонке». Было очевидно, что Хуракана сейчас переполняло напряжённость и раздражение. Конечно же, самыми смущающимися здесь были члены Аполлона. «Что это?» «Я не знаю. Почему штормовые охотники?» «Только не говорите, что он с ними. Нам пиздец». Они рассчитывали использовать слабака в качестве решения своих проблем. Но кто же знал, что по его следам следовал тигр? Они были не просто смущены. Теперь они уже боялись за свою жизнь. А Люк тем временем вел беседу с Хакуй, не обращая внимания на членов Аполлона. «Люк, ты, сукин сын, ты действительно сдохнуть захотел?» «Ты можешь прекратить выражаться? Прочисти свой рот и будь, наконец, уже более благовоспитанной». «Ты что-то сказал? Ты, сукин сын?» «Ничего». «Если ты так и будешь продолжать игнорировать правила гильдии, то найдешь свою смерть». На грязные выражения Хакуи Люк лишь покачал головой. Хотя внешне она выглядела маленькой и миленькой девушкой, но внутренне она была сапожником максимального уровня. К тому же она была ярой сторонницей правил. И она больше всего ненавидела тех, кто отклоняется от правил номер один – групповой деятельности. К тому же она была дисциплинированным лидером штормовых охотников и капитаном атакующего подразделения. Пусть она была страшна, но Люк действительно должен был признать, что ее ценность в гильдии превышала его. «Ебусь оно все конем!» Стиснув покрепче свои зубы, он закрыл рот. Хотя он признавал ее способности и успехи. Но каждый раз, когда он говорил с ней, его желание оставить игру становилось все сильнее. И каждый раз, чувствуя это, он вспоминал про длительность своего контракта, вырезанный у него на сердце. Пока Люк раздумывал о своих печальных обстоятельствах, Хахуй перестала смотреть на него и посмотрела на Хуракана. «Вы? Хахвамаска Хуракан?» «Нет, абсолютно нет». Хуракан ответил незамедлительно. «Мне нет необходимости с ними взаимодействовать». Хуракан не знал, почему они его искали. Но в раскрытии своей личности у него не было ни единого плюса. Так что сейчас он не станет этого делать. Хахуи посмотрела на него взглядом говорящим. «Это действительно он». Люк же избегал ее глаз, показывая, что не желает иметь с ней ничего общего. А Хахуи наблюдала за Хураканом, словно волк, за своей добычей. Внезапно она ударила в его сторону. Это произошло молниеносно. Осознавали происходящее лишь два человека. Первый, конечно же, был Хахуи, замахнувшийся на удар. А вторым, конечно же, был... «Я знал это! Это сука!» Хуракан. Он лучше всех знал характер штормовой принцессы. Если он сейчас избежит ее удара, то станет ясно, что он не является обычным игроком. Поэтому, даже имея возможность уклониться или контратаковать... «Удар!» Он позволил всему пойти своим ходом. Словно стоячее дерево, он позволил кулаку Хахуи ударить его. От силы удара его тело отлетело назад, словно в каком-то фильме. Пуф! Он упал на землю и остановился в форме звезды. Идеальной звезды. Даже Хахуи, нанесшая удар, была немного удивлена. «Эй, кажется, это все-таки не он». Увидев, что она говорила это ему, Люк был ошеломлен. «Это ведь ты его ударила! Чего ты смотришь на меня так?» Хуракан между этим поднялся с земли. Произойди это в реальности, то он к этому моменту был либо мертв, либо понес бы тяжелые травмы. Но это не реал, это VR. «Что вы творите? Вы думаете, что можете творить все, что угодно, потому что вы из престижной гильдии?» В ответ на его слова, Хахуи сделала хмурый взгляд. Учитывая ее характер, она бы не смогла решить этот вопрос должным образом. Поэтому действовать начал Люк. «Извините, похоже, мы перепутали вас с другим человеком». Люк поклонился на 90 градусов, чтобы продемонстрировать искренность своих извинений. Конечно, подобного жеста было бы недостаточно, чтобы закрыть данный вопрос. И Хуракан поднял свой голос. «Вы думаете, что одних извинений достаточно?» «Нет, конечно же нет. Мы также предоставим вам компенсацию». «Предоставите компенсацию?» Люк вынул золотую монету. Это была блестящая монета с нарисованной на ней 1000. 1000 золотых. В реальной валюте эквивалентная миллиону вон. Так как в виртуальном мире такой удар не несет за собой никаких физических жертв или боли, то подобной компенсации было более чем предостаточно. Люк тоже был очень рад закрыть данный вопрос всего 1000 золотых. Конечно, платил он не из своего кармана. Оплачивали это штормовые охотники. Вынутая им монета являлась частью их денежного фонда. «Примите наши извинения». Смотря как он еще раз глубоко поклонился и искренне извинился, Хуракан с кислым выражением лица все-таки принял монету. После этого Хуракан обернулся и посмотрел на членов Аполлона. Увидев, что они от волнения стоят, как вкопанные, он начал говорить. «Я повторюсь еще раз. «Я не тот, кого вы ищете. Теперь я могу идти?» В ответ на это члены Аполлона могли лишь покивать головами. Хотя не было похоже, что этот слабак был как-то связан с штормовыми охотниками, но они все равно не осмеливались перед ними продолжать свой диалог. Хуракан с таким же кислым видом и ушел. Только после этого эта маленькая шумиха наконец-то закончилась. Когда толпа рассеялась, Люк, посмотрев на Хахуй, сказал: «Тебе лучше вернуть мне эти 1000 золотых». На слова Люка Хахуй посмотрела на свой правый кулак. Люк посмотрел на нее с кислым выражением. «Так ты теперь меня игнорируешь?» И в этот момент... Фшух! Ее кулак полетел в его лицо. Испугавшись, Люк начал уклоняться назад, после чего кулак Хахуй остановился прямо у его глаз. Подобное Люк не мог отпустить словно шутку. «Какого черта?» «Это нормально, да?» «Что?» «Когда кулак летит на тебя, уклониться. Это нормально, так?» «К чему ты?» Именно в этот момент он вспомнил полет того слабака после удара Хахуи. Выглядело все это так комично, словно сцена из фильма. Словно был он куклой, а не живым существом. Словно он видел этот удар и просто принял решение не уклоняться от него. Конечно же, Люк не заострял на этом особого внимания. «Какого черта ты тогда так внезапно используешь такие уловки? Было бы странно, если бы он смог отреагировать». Удар Хахуи просто был слишком быстрым. Даже Люк сейчас смог отреагировать лишь потому, что был сосредоточен на Хахуи. Но в тот момент Хахуи нанесла удар очень неожиданно. Поэтому полное отсутствие реакции у того парня было полностью оправданным. Не говоря уже о том, что он выглядел настолько слабым моряком, что добраться до горной цепи Булкаса ему, скорее всего, помогла вся эта жизненная удача. С недавнего повышения популярности Булкаса сюда стали стекаться очень много народу. Число монстров на пути к деревне Булкаса было малочисленным. К тому же в любое время можно посмотреть весь путь в интернете. Так что при достаточной удаче сюда мог добраться почти кто угодно. «Я поняла». «Ничего, просто верни мне 1000 золотых». «Хм». Хахуй фыркнула и отвернулась. «Эта сучка, я забрался так далеко от гильдии, только чтобы быть подальше от нее». Люк тоже не горел желанием продолжать с ней диалог. Но сделать это было непросто. «Можем упрямиться сколько угодно, но потом. Так как мы уже показали себя, мы должны действовать быстро. Как ты и говорила, мы должны действовать как команда. Сейчас не время волноваться о Хахвамаске Хуракане или еще о ком-то ни было. Уже очень скоро все узнают о том, что штормовые охотники в Булкасе. Это было в пределах ожиданий. Нет никаких возможностей устранить распространение слухов, когда штормовые охотники приходят в движение. К тому же, если они начнут прятаться, это станет лишь пустой тратой времени. Поэтому в момент, когда все узнают об их присутствии, лучше всего было бы быстро начать свои действия по достижению цели». «Согласна». Хахуй тоже согласилась с Люком. «Это сука!» Хуракан не мог сдержать своего гнева. «Я собирался отпустить вас, ребят, но похоже, вы действительно собираетесь преследовать меня до края земли». Хотя он никогда не забывал о своих прошлых обидах со штормовыми охотниками, но он никогда не планировал идти по стопам своей прошлой жизни. Но теперь, когда все обернулось подобным образом, Хуракан закипал от своего гнева. «Они все такие же ублюдки, как и в прошлой жизни!» Было верно, что благодаря Люку и Хахуи, Хуракану удалось избежать лишних проблем. Без них его дела с Аполлоном стали бы более раздражающими. «Хм!» Хуракан стиснул зубы. Он ни за что не желал благодарить штормовых охотников. С другой стороны, он был удивлен. «Полагаю, что они не зря именуются одной из топ-30 гильдий. То, что штормовые охотники сейчас в горной цепи Булкас, означало, что они прогрессировали в основной сюжетной линии. Хуракан прибыл в горную цепь Булкас, потому что он знал о ней изначально. Для гильдии же обычно требовалось отыскать множество подсказок и идти окольными путями до областей, связанных с основными сюжетными линиями. Штормовые охотники, вероятно, также искали подсказки относительно горной цепи Булкас, закончив множество цепочек основной сюжетной линии. «Если бы я начал слишком поздно, то у нас произошла бы стычка». Топ-30 гильдии прогрессировали очень быстро, благодаря своим поисковым командам. Также они не смущались тратить деньги на покупку информации. Некоторые ею даже делились между собой. Если бы Хуракан затянул с повышением своего уровня еще на 10-15 дней от изначально запланированных, то он был бы вынужден пересечься со штормовыми охотниками. Если бы он из-за этого потерпел неудачу в рейде на воина-медведя, для него это стало бы катастрофой. «Как же замечательно, что я смог справиться с этим с первой попытки!» Хуракан освободил короткий вздох облегчения. В этот же момент Хурикан наконец осознал силу топ-30 гильдий и понял, что в один прекрасный момент ему не избежать встречи с ними, и он будет в меньшинстве. «Я должен стать быстрее. Нужно встретиться с Маюнгом». Хурикан не мог позволить тебе тратить пустую даже вздох свободного времени. Глава 61. Карта подземелья. Часть 3. Полностью экипированный медведь, сражающийся в качестве воина в горной цепи Булкас, определенно что-то происходит. Хурикан рассказал Маюнгу все, что происходило касательно воина-медведя. После чего Маюнг принял серьезное выражение лица. Когда Маюнг прекратил говорить, воздух был заполнен серьезной и мрачной атмосферой. И словно соответствуя данной атмосфере, Хурикан тоже принял строгий вид. Конечно, его внутренний возглас полностью отличался от происходящего. «Быстрее! Давай уже закончим с этим!» Присутствие штормовых охотников беспокоило Хурикана. Он больше не был рад присутствию Маюнга, занимающим его драгоценное время. К сожалению, Маюнгу было не до обстоятельств Хуракана, о которых он даже не знал. Он был уверен своей роли. «Благодарю», – сказал он искренне. «Если бы не вы, то было бы трудно избежать столкновений с несчастными случаями. Благодаря вам, мы также получили ценную информацию». «Пожалуйста, я рад был помочь», – быстро ответил Хуракан. «Спасибо, действительно». «Нет, нет». Хурикан не мог не сделать кислое лицо. «Поторопись уже». Затем, словно услышав молитвы Хуракана, Маюнг встал со своего места. После этого он подошел к одной из полок, выстроенных напротив стены, и медленно вынул оттуда книгу. Хотя внешне она ничем не отличалась от остальных, но ее внутренняя часть была заполнена свернутыми бумагами. «А?» Внутренний голос Хуракана растаял, словно снег на теплом асфальте. «Не говорите мне!» Ожидания Хурикана стали расти, поскольку Маюнг развернул свернутые бумаги на столе, чтобы Хурикан смог их увидеть. «Это карты, которые я смог собрать за все время своего пребывания в горной цепи Булкаса!» «Карты!» Услышав его слова, Хурикан внутренне вздохнул. «Да! Карты подземелий!» «Карты подземелий!» Как можно было понять из названий, эти карты указывали на местоположение подземелий в полководце. Карты подземелий сродни картам сокровищ. Их второе название. «Маюнг, а ты собрал достойный материал у себя?» «Гарантированные чеки». Карты были очень ценны. Подземелья на этих картах гарантировали получение как минимум одного титула или редкого снаряжения. Подземелья эти также приносили гораздо больше опыта, нежели обычные. И видеоохоты из них имели также высокий спрос. Если повезет, то можно было наткнуться на скрытое задание. Но самое главное в том, что в них была высока вероятность наткнуться на книгу навыка. Большинство книг навыков редкого ранга и выше добывались именно в таких подземельях. «Говорят, что жизнь полна взлетов и падений. Вспоминая весь твой путь, меня начинает одолевать очень приятное чувство». Хуракан снова начал чувствовать себя невероятно счастливым. «Кажется, сегодня вечером я действительно отведаю говядины». Хурикан быстро представил себе сегодняшний ужин. Маюнг же тем временем продолжал. «То, что я выбрал именно их, доказывает их ценность. Но учитывая, что я не могу покинуть Булкас, их бессмысленное пребывание здесь становится сродни отходом». «Я согласен». «Хотя это может не дотягивать до достойного вознаграждения, но я даю тебе право выбирать любую из них». «Благодарю». Хурикан ни в коем случае не был этим разочарован. Выбор не имеет значения. Он не размышлял над выбором. Он выбрал карту посередине. Они стоят порядка 10 тысяч золотых. Получив номинал, эквивалентом в 10 миллионов вон, Хурикан начал чувствовать, как участилось его сердцебиение. «Я выберу вот это». Хурикан выбрал карту, после чего Маюнг продолжил, словно только и ждал решения Хуракана. «Также, у меня есть еще одна просьба для вас». Хурикан внимательно наблюдал за действиями Маюнга и заметил, что Маюнг не убрал свои карты. «О!» Он сразу догадался, по какой причине Маюнг вынул несколько карт. «Он собирается дать мне еще одну за выполнение его просьбы!» Казалось, Маюнг хотел провести бартер с Хуриканом. А Хурикан и рад участвовать. Ради просто продвижения в основной сюжетной линии, Хурикан был бы рад и за бесплатно все это сделать. Но, представив такие прекрасные вознаграждения, Маюнг стал для Хурикана настоящим святым. Я буду рад удовлетворить вашу просьбу, сэр. Вне горной цепи Булкас есть место, названное лесом Парунг. Вы знаете о нем? Лес Парунг. Хурикан не мог на мгновение не нахмуриться. Нет, не знаю. Я получил отчеты о вооруженных монстрах, как о воине-медведе, с которым вы сражались. Я хочу, чтобы вы провели расследование в тех местах. Если вы найдете что-нибудь подозрительное, то я рассчитываю на более подробный отчет. Хотя это может быть недостаточно, но я награжу вас лучшим из того, что у меня есть. Маюнг указывал на стол во второй раз. Его пальцы указывали на карты подземелий. В ответ на это Хурикан мог лишь кивнуть. Я направлюсь в лес Парунг. Задание, просьба Маюнга начинается. Примите мою искреннюю благодарность. Это было задание, от которого не мог отказаться. Но услышав место назначения, Хурикан почувствовал легкую головную боль. Лес Парунг. Из всех неприятных мест. Лес Парунг был локацией, населенной монстрами выше 90 уровня. Это не то место, с которым Хурикан сможет справиться в текущем положении. Не говоря уже о том, что у Хурикана была некоторая информация об этом месте. Но сам он никогда не охотился там. Полководец слишком обширен, чтобы знать обо всем. Однако все было в пределах допустимого. Для начала уже было чудом то, что игрок 60 уровня смог пройти тест Маюнга. Это задание предназначалось для игроков 80 уровня и выше. Хурикан же прошел его на 60-м. В одиночку. Было очевидно, что трудность всех последующих заданий будет лишь расти. Хурикан еще сначала знал, что ему придется повременить с выполнением заданий, чтобы поднять свои уровни. Просто он чувствовал давление на себе, от преследователей у него на хвосте. Похоже, мне стоит сосредоточиться на поднятии уровня. Оставив деревню рейнджеров Булкаса, Хурикан начал исследовать полученную карту подземелья. Увидев содержание карты, каждый бы задался вопросом, не ребенок ли случаем ее рисовал. На ней была изображена самая малость. В ней была обрисована лишь небольшая площадь. Для постороннего человека было бы невозможно определить ее местоположение. Была лишь одна подсказка. Два знака «Су» и «Ра», прописанные в углу. Кажется, это каньон Суры. Каньон Суры. Это было обителью для монстра 80 уровня. Дьявольских козлов. Каньон Суры был длинным и извилистым ущельем. Среди травы и деревьев скрывался специфический вид коз, которым нравилось резко выскакивать из скалистых ущелий. Все не так уж и плохо. Для Хурикана это было нормой. На самом деле каньон Суры был прекрасным охотничьим угодьем, хотя в нем обитали дьявольские козы, но им нравилось ходить в одиночку. Их сила была ниже обычных монстров 80 уровня, а очки опыта давались в нормальных количествах. Все из-за трудностей с местностью. Если соединить все это вместе, то получится прекрасное охотничье угодье для Хурикана для достижения 70 уровня. Проблема в том, что то, что хорошо Хурикану, было хорошо и для остальных. Кажется, красные буйволы недавно заняли эту область. Неделю назад гильдия красных буйволов обнаружила каньон Суры и заняла эту область. В полководце объявление на монополию или занятие определенной области имело политическое значение. Объявление монополии означало, что никто не сможет войти в определенную территорию без разрешения. Объявление на занятие области означало, что вошедшие должны были соблюдать определенные правила. Нарушители естественным образом убивались. В большинстве случаев монополию и занятие какой-то области и объявляли лишь на определенный период времени. В данном случае было заявлено о занятии области, так что у Хурикана не будет никаких проблем, пока он будет следовать правилам красных буйволов. Парни среди красных буйволов более адекватные, но меня немного беспокоит то, что они не объединились со штормовыми охотниками. И все-таки Хурикан был немного обеспокоен тем, что именно красные буйволы заняли область. Но у Хурикана все равно не было иного выбора. Вместо того, чтобы охотиться в других местах и прийти в подземелье каньона Суры, было бы гораздо эффективнее прокачаться уже там и сразу же войти в подземелье. Сейчас даже день разницы стоил очень дорого. Даже не останавливаясь на передышку, Хурикан уже мчался к каньону Суры. «Так, это и есть горная цепь Булкас?» «Ключ к разгадке основной сюжетной линии лежит здесь, да?» Спустя 10 дней после прибытия Люка Баллисты и Штормовой Принцессы Хахуи, в деревне рейнджеров Булкас горная цепь стала самым популярным местом в полководце. Игроки всех уровней и гильдии всех размеров стали стекаться сюда. чтобы отыскать сокровища в горной цепи Булкас, которые, вне всяких сомнений, присутствовали здесь. Поклонники полководцам также с интересом стали наблюдать за горной цепью Булкас. То же относилось и к Романе. Из-за природы его занятия он не мог не интересоваться горной цепью Булкас. Оттого он не мог дрожать от волнения, учитывая то, что он сейчас держал в своих руках. Хм, потребовалась неделя. Он потратил неделю, чтобы отредактировать одно единственное видео. Это не значит, что это заняло слишком много времени. В конце концов, нельзя считать неделю долгим сроком, когда речь заходила о производстве хорошего фильма. Только подумать, я закончил все это за какую-то неделю. Причиной его мандража послужило волнение от того факта, что на все про все у него ушла всего одна неделя. Теперь я понимаю, почему детям так нравится создавать вулканы из разрыхлителей. Только мысли о буре, которая могла создать видео в его руках, заставляла Романи еще раз задрожать. Чтобы успокоить себя, Романи глотнул горячего, ароматного какао. Однако, это настоящая бомба. Если представить, что все его видео были гранатами, то это просто бомба, способная уничтожить несколько зданий, не говоря уже про очень подходящий момент. И все-таки руки Романи не могли оставить дрожь. Взглянув на свою дрожь, Романи улыбнулся. «Это оно!» Зная, что художественное произведение в его руках могло всколыхнуть мир, сколько раз он был в состоянии испытать нечто подобное. Как создатель, Романи был невероятно счастлив. «Именно это я всегда стремился сделать!» После этого Романи послал бомбу в своих руках своему клиенту. «Да, тренировка была отменена. Да, все случилось внезапно». Секретарь Чуи Суэлин, Парк Суджи. Чуи Суэлин, которую она знала, заставила бы всех девушек, нет, весь людской род, завидовать. Мало того, что у нее было фактически все, но к тому же она была наделена невиданными возможностями выполнять все дела на 120%. Впервые она действует подобным образом. Одно из ее самых больших преимуществ заключалось в составлении распорядка своего дня и тщательном его следованию. Особенно, когда речь заходила о еде, сне или других стандартных потребностях. Она всегда строго придерживалась своего графика. Если не произойдет никаких стихийных бедствий, то она обязательно будет соблюдать свой график сна, свою диету и свой режим тренировок. И сейчас впервые она проигнорировала свой график. Это первый случай, когда она ест в своей комнате. Не говоря уже о том, что она отменила свои планы тренировки. С самого своего устройства на эту работу Парк Суджи впервые наблюдала подобную ситуацию. Поэтому Парк Суджи не могла не задаться вопросом. Что происходит? Пока Парк Суджи рассматривала все возможные варианты у себя в голове, Чуи Суэлин тем временем наблюдала за видеороликом в своей комнате. Даже дня не прошло после выхода ролика, как количество просмотров на нем перевалило за шестизначное число. Первая цифра тоже равнялась 6. К завтрашнему моменту оно, несомненно, перевалит за 7. Наблюдая за этим видеороликом, выражение Чуи Суэлин оставалось очень жестким. Уже при котором повторе этого 11-минутного ролика, она даже не вытерла приправу для салата на углу своего рта. Невероятная сцена того, как игрок проходит рейд босса в одиночку. Каждое его движение она тщательно прокручивала у себя в голове. Только после бесконечных повторных просмотров этого ролика, в течение полных 6 рабочих дней, она наконец-то оторвала глаза. Прошло уже более часа с того момента, как она завершила просмотр, и что-то мягко бормотало себе под нос. «Неважно, какими методами, но он будет принадлежать мне». Глава 62. Глубокий весенний каньон. Часть 1. Большой 5-метровый голем стоял между двумя деревьями, полностью блокируя любой проход между ними. На него уставилась коза, глаза которой искрились темно-красным светом. Внешность ее полностью отличалась от обычных коз. Она с легкостью достигала 2 метра в длину и была здоровой, словно бык. А из ее лба, словно копье, торчал рог. Но самым удивительным моментом была сила ее ног. Она с легкостью превосходила в этом обычных снежных коз. Дьявольская коза. Ее крайняя агрессивность оправдывала ее имя. Они никогда не смущались нападать на посторонних, даже если их никто не трогает. Ту-ду-ту. Издавая звуки, подобно мчащейся лошади, эта дьявольская коза, ужаснее любого буйвола, сейчас мчалась вперед, выставив свой рог. Она очень быстро покрыла небольшое расстояние между собой и големом. Голем не уклонился от этого нападения, а принял его своим телом. Бум! Прозвучал огромный грохот. Если бы голем еще немного растерял бы в балансе, то он бы свалился назад. В любом случае, рог козы проник глубоко в его тело. И это была фатальная ошибка дьявольской козы. Укрепление!» Раздался крик издалека, после чего тело голема стало становиться очень крепким. Удивившись странным чувством в своем роге, коза попыталась его вытащить, но ничего не выходило. Прозвучал звук разрушения крепкого тела голема. Коза обладала невероятной силой, но вытащить рог все равно будет трудной задачей. Между тем, свист! Три темнокожих скелета воина-орка, ожидавших позади голема, уже летели в воздухе по направлению к дьявольской козе. Шух! Со звуком прорезаемого воздуха, скелеты-воины оставили несколько глубоких порезов на теле козы. Дьявольская коза становилась все яростнее, отчего глаза ее становились еще краснее. Она в любой момент взорвется в гневе. Однако четвертый скелет-воин, созданный из кровавого гоблина, вылил ведро холодной воды на разъяренную козу. После удара мечом по дьявольской козе, на ней активировалось три проклятия. Скорость и характеристики дьявольской козы уменьшились, и скелеты-воины не упустили этот шанс, продолжая месить дьявольскую козу. Маленький скелет-воин тоже не остановился и продолжил свои атаки. В конце концов, не имея даже возможности ответить, коза издала странный вопль, и глаза ее стали тускнеть. Хурикан, наблюдавший за всем со стороны, успокоился и убрал костяную бомбу с руки. Хорошо. Когда дьявольская коза наконец умерла... Вы получили уровень! Хурикан услышал давно ожидаемое сообщение. Наконец, 69 уровень! Хурикан быстро проверил свои характеристики. Хурикан, уровень 69, класс, маг, титулов 34, характеристики, сила 559, выносливость 181, интеллект 319, магия 429. Хурикан, не выражая особой радости, поместил все свои свободные очки в силу, после чего закрыл окно. Если бы кто-нибудь посмотрел на него со стороны, то мог бы заметить, что Хурикан, казалось, очень торопился. В ответ на торопливость Хурикана, откуда-то издалека прозвучали громогласные звуки. Бум-бум! Хурикан плотно закрыл рот и стал прислушиваться к взрывам. «Это должна быть группа, которую я недавно видел!» Громоподобные звуки магии раздавались из высокоуровневого охотничьего угодья, где сейчас находился Хурикан. Фух! Хурикан испустил короткий вздох и стал обрабатывать недавнюю убитую козу. Он с небывалым мастерством потрошил козу, так что все заняло около 20 секунд. Даже после этого Хурикан продолжал потрошить ее, пока все ее тело не растаяло. Никаких драгоценностей? Проверив труп на наличие драгоценных камней, Хурикан преобразовал кожу и кости в крафтовые монеты, после чего он обратил голема обратно в грязь и быстро ушел. А за ним, следом, последовали его 4 скелета воина, словно утята за своей матерью. Не слишком долго после этого. Здесь осталась порция мороженого. Один игрок обнаружил следы Хурикана. Игрок, носящий темно-зеленую броню, махнул рукой своим союзникам и быстро собирая их всех вокруг. В общей сложности 7 игроков. Похоже, кто-то недавно был здесь. Они посмотрели на тлеющее тело мертвого монстра и на окружающие их следы сражения. Посмотрите, что там за груда грязи? У них были острые навыки наблюдения. Играя в полководец уже больше года, они обладали прекрасными навыками, превышающие остальных игроков, начавших с ними в одно и то же время. В полководце, чтобы выжить, требовалось обладать хорошими навыками, и наблюдение было одним из них. Способность проанализировать поле битвы на основе оставшихся следов была одной из основ этих навыков, помогающая справляться с внезапными и непредвиденными ситуациями. Не похоже на магию. Возможно, призыв голема? Голема? У них не заняло много времени, чтобы соединить все детали вместе. Значит, поблизости есть некромант, вызывающий голема. Некромант? В своих предположениях они ушли немного дальше. Хахва маска Хурикан. Кто-то случайно вымолвил имя голливудской знаменитости. Вот это да. Мы смогли бы увидеть его, если бы пришли немного раньше. Так, Хахва маска Хурикан действительно находится в каньоне Суры. Я слышал об этом слухе, но никогда не встречал его лично. Я хотел увидеть воочию, как он сражается. Какая жалость. Я его большой фанат. Надеюсь, мы сможем столкнуться с ним в будущем. Один из них создал пальцами панораму и навел ее на груду грязи, использованной недавно Хураканом, для призыва голема. Щелк. Он даже сделал снимок. Эй, сфоткай меня рядом. Другой игрок стал на корточке рядом с грудой и стал позировать. В то время как эти фотки с грудой грязи размещались в сети, в другом месте Хуракан переоделся в типичного мечника. Он также возвратил своих скелетов воинов в ядра скелета. Затем он цыкнул языком. В жизни бы не подумал, что когда-нибудь столкнусь с проблемой того, что стал слишком знаменит. Продолжая безостановочно бежать, перед его глазами всплыло несколько замечательных дней. А? Анджин боком заметил знакомую картинку на листе новостей в веб-сайте, связанном с полководцем, который он часто посещал. «Это же я!» На картинке был никто иной, как Хуракан. Анджин нажал на картинку, и его привлек заголовок. «Новый рейд-босс Горный Цепи Булкас. Рейд соло-игрока на воина-медведя». Под заголовком было видео. Они же были описаны, исследования по этому видео, словно какая-то научная работа. Стоп! Конечно, ум Анджиюна немного помутился. Следующие 3 минуты он провел тупо уставившись на экран. Едва выйдя из своего ступора, он тут же проверил количество просмотров под своим видео. Видя графу просмотров, устремившуюся вверх словно сигнальная ракета, Анджиюн почувствовал холод, нежели счастье. Он! Обесчисленные электронные письма, пришедшие на его учетную запись в YouTube, превратили его холод на спине в сосульки. Взорвался? Была лишь одна вещь, в которой он был уверен. Его видео стало бомбой. Конечно, получив видео от Романи, он и так прекрасно ожидал огромного количества просмотров. Это видео удивило также и Хуракана, игравшего и наблюдающего за полководцем уже долгое время. Качество видео было невероятно высоким. Для чего-то, на что ушла всего неделя обработки. Но что еще важнее, его содержание сильно отличалось от обычных видео. Все было уникальным. Первое убийство нового рейд-босса в полководце. Некромант-одиночка. Все в этом видео было ноу-хау. Анжиюн изначально полагал, что видео соберет миллионы просмотров, или даже больше. Но текущий успех его обескураживал. Оно, конечно, взорвалось, но не кажется вам, что взорвалось оно слишком уж сильно? Всегда есть баланс между хорошим и плохим. И если результат был вне его ожиданий, то результат был однозначно плохим. Анджиюн знал об этом лучше всех. Его предположения всегда были верны. Загруженное им видео привлекало к себе слишком много внимания. Количество просмотров продолжало лететь вверх. Его видео висело в топе на самых известных фан-сайтах полководца. Его даже обсуждали на передачах топ-30 гильдии. Он получил невероятный объем бесплатной рекламы. Количество его любимых оповещений тоже увеличилось. Он получил приглашение 20 разведкоманд из 130 гильдий. Его даже просили появиться в одном из ток-шоу. Количество предложений от спонсоров просто зашкаливало. Множество из которых поступало от крупных корпораций на огромные суммы. Однако Анжиюну было не до радости. Хотя он улыбался, глядя на свой банковский счет, но каждый раз отворачиваясь от него, он хмурился. Ведь результат был вне его ожиданий. «Это хорошо. Но теперь все может стать немного опасно. Нет, все уже стало опасно». Одной из его целей – это получение известности. Но все произошло слишком рано. Наверняка прибудет много полоумных. Когда кто-то становится известным, он неизбежно становится чьей-то мишенью. Ведь лучший способ заполучить себе часть известности – это убить уже известного игрока. Люди будут беспокоить его без всяких причин, и все это будет выливаться в онлайн. Даже люди, приходящие с благими намерениями, были довольно раздражительны. В конце концов, он не мог просто послать их и уйти. «Твою мать! Одни мысли об этом уже приносят мне головную боль!» Анжиюн хотел стать известным по достижению 100 уровня, потому что на этом уровне большинство игроков, которых он будет встречать, были бы приблизительно на уровне топов. Даже если бы он столкнулся бы с ними, он мог бы действовать соответственно. Если бы они хотели бы сражаться, он бы сражался. Хотели бы переговоров, он бы провел переговоры. По крайней мере, от столкновений с игроками уровня топов он получил бы хоть какие-то преимущества. Но, конечно, в данной ситуации он все равно не мог ничего поделать, сколько бы он ни жаловался. «Дело не во взрыве этого видео! Почему я должен проходить через все это дерьмо?» Ему так повезло, что это шло ему во вред. Однако он не полагал, что все это, мысли о будущих проблемах, были лишь цветочками того, с чем ему еще предстоит столкнуться. «Это действительно было время трудностей и страданий!» Вспоминая о днях, что он провел, охотясь в каньоне с Урием, Хуракан вздохнул. Теперь больше монстров он боялся игроков и при каждой возможности избегал с ними встречи. Конечно, у него не выходило избегать их всегда. Время от времени все заканчивалось относительно приятно, просто фоткаясь. В остальных же случаях все превращалось в кровавое месиво до последнего выжившего. И из двух этих вариантов ПК встречались чаще всего. В конце концов, Хуракан был для них сладкой мишенью. Его уровень не соответствовал его известности. Его снаряжение не состояло из одних уников. И самое главное, за ним не стояло никакой гильдии. Для игроков, желающих обратить на себя внимание, Хуракан был гораздо ценнее любого монстра. Некоторые даже специально приходили в каньон Суры, чтобы найти его. Хуракан прошел через множество трудностей, убегая или сражаясь с ними. В какой-то момент он был даже вынужден на какое-то время оставить каньон Суры и поохотиться в других локациях, после чего он снова вернулся. Это был самый трудный период времени в поднятии своих уровней, которых он когда-либо переживал. Это даже напоминало ему о временах, когда он находился в бегах от штормовых охотников. И то, что сейчас он лишь вспоминал об этом, означало, что все его трудности подошли к концу. «Наконец-то я могу дышать свободной грудью!» 69 уровень. Причина, по которой он установил себе планку на 69 уровне, состояла в том, что по достижению 70 уровня у него уже было подходящее место. Нет больше никакой необходимости наблюдать со стороны за этим подземельем. Он планировал достигнуть 70 уровня в подземелье на карте Маюнга, а по достижению 70 уровня он планировал покинуть каньон Суры, чтобы продолжить охоту в других локациях. «Как только я достигну 70 уровня!» Вспомнив о пройденных трудностях еще раз, Хуракан улыбнулся. «М-ха-ха-ха-ха!» Для своего 70 уровня он приготовил отличные товары, купленные на деньги, заработанные с видео. Только мысли о них заставляли его улыбаться. В этот же момент... «Все грёбаные ублюдки, пытающиеся добраться до меня! Отныне вы – трупы!» Искры гнева клокотали в Хуракане.